Глава первая. «Рина, сегодня ужин не готовь», — объявил Борис за завтраком. «Мы идем в ресторан». Тон мужа ей все сказал. Судя по недовольству, звучащему в его голосе, вечером состоится деловой ужин с кем-то из его партнеров по бизнесу. И не просто деловой ужин. Это часть работы. Тут не может быть недовольства. А ужин с тем, с кем Борису не хочется иметь дела, но приходится. Интересно знать, с кем именно и в каком именно из ресторанов их города. «Хорошо», — ответила нейтрально, ставя перед мужем так нелюбимую им, но так необходимую его больному желудку тарелку с овсяной кашей, и заодно прикидывая свои планы на день. «Фу!» — скривился, словно капризный ребенок, муж, увидев кашу. «Борь, ну что ты, как маленький, ей-богу!» — усмехнулась снисходительно. «Знаешь ведь, что твоему желудку это необходимо!» Через силу, явно делая ей одолжение, он съел половину порции и, отодвинув тарелку, наконец с наслаждением сделал первый глоток кофе. Арина, поняв, что муж не съест больше ни ложки, убрала тарелку со стола, налила себе кофе и села напротив. «А теперь скажи, по какому поводу ужин? Во сколько начало? В какой ресторан идем? И в каком составе?» Борис с наслаждением отхлебнул кофе и начал отвечать с последнего вопроса. «Иванов, Бирюков, Козин. Эти будут, как всегда, с супругами, ты их знаешь», — перечислил, начав с тех, с кем жена уже была знакома. «Хорошо», — кивнула, беря себе на заметку состав компании и решая, что именно ей надеть на ужин. Жен этой троицы Арина знала, эти дамы, при наличии больших денег у своих мужей, абсолютно не умели одеваться. Лично ей было все равно, ханжой она никогда не была, но выделяться на фоне трех женщин, умудряющихся сочетать абсолютно несочетаемые вещи и всегда ярких цветов, Арина не любила. «Ладно, ничего с этим не поделать, пусть сияют, а я все-таки опять надену спокойную классику», — решила для себя мысленно, а вслух спросила. «Все? Или еще кто-то будет?» «Будут, но с этими тремя ты еще лично не знакома. Я с ними еще не сотрудничал. Очень надеюсь привлечь их в свой новый проект в качестве инвесторов», — последовал расплывчатый ответ мужа. «И?» Арина посмотрела на него, ожидая продолжения. «Имена их скажешь, или они под строжайшим секретом?» «Не мели чепухи!» — вспылил внезапно муж, но, увидев удивление на лице жены, взял себя в руки и, тяжело вздохнув, назвал имя еще одного из своих возможных компаньонов. «Еще будет Агулов». «Агулов? Тот самый?» — не смогла сдержать она удивление. «А ты знаешь какого-то другого?» — зло бросил муж. Не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос, продолжил с прежней злостью. «Слава богу, нам и одной акулы достаточно». Тут Борис был прав. Господина Агулова, имеющего необычное имя Богуслав, не зря за глаза называли акулой. И дело тут было не в созвучности данного ему прозвища и его фамилии. Богуслав Аркадьевич Агулов и был самой настоящей акулой бизнеса, такой же хладнокровный и беспринципный, подмявший под себя ни одного бизнесмена средней руки. Настоящий хищник, не знающий жалости ни к кому из своих конкурентов. О личной жизни этого господина не было известно ничего. Это была тайна за семью печатями. Но на различных светских мероприятиях мужчина всегда появлялся с разными женщинами. Что интересно, не с молоденькими модельками. Всем женщинам Агулова было давно за 35. Однако это, по мнению Арины, шло мужчине лишь в плюс. Все его дамы были холеные и ухоженные, как племенные кобылы. Всегда дорого и стильно, по последнему слову моды одетые, умеющие где надо промолчать, а где надо улыбнуться. Только вот ни с одной из них загадочный миллиардер нигде не засветился дважды, из чего сам с собой напрашивался очевидный вывод. Этот владелец газет, заводов и пароходов был холост. И, пожалуй, это была единственная информация о личной жизни мужчины. А вот в деловых кругах все знали, Агулов никогда и ничего не делает просто так. Опция «себе в убыток» у него отсутствует. Так когда-то совсем невесело пошутил об Агулове Борис. Акула никогда не упустит своей выгоды. Все давно в курсе. Если он начинает с кем-то тесно общаться, значит, скоро тот несчастный обанкротится, а Агулов прирастет новыми активами. Народ в кулуарах чего только не говорит о нем, разоткровенничался однажды Борис. Кто-то говорит, что это он их банкротит, а кто-то, что у него просто-напросто нюх на фирмы, которые вроде как еще на плаву, но вскоре начнут тонуть. Лично я думаю, что и то, и другое. Ну, или у него просто сильная и грамотная команда толковых аналитиков, работающая не за спасибо, предположила тогда Арина, подведя итог словам мужа. Борис был успешным бизнесменом, но до Агулова ему было как пешком до Австралии. Очевидно, что и тот, и другой это понимали. И вот они сегодня вечером будут ужинать и обсуждать дела. Точнее, новый проект мужа. Этот факт Арину настораживал, если не сказать, пугал. «Борь, что-то мне не нравится его интерес к твоему проекту», вздохнула, высказав опасение. «Или это не он твоим проектом заинтересовался, а ты сам к нему на поклон пошел?» Увидев, как изменилось лицо мужа, Арина поняла. Муж сам связался с Агуловым, и тот не отказал. Борис, отвечая на ее вопрос, зло бросил. «А ты знаешь кого-то еще, у кого можно перезанять такую сумму денег?» Нет, она таких не знала, а потому лишь покачала головой, не сказав больше ничего. Очевидно, что муж и сам был не в восторге от своего решения. А говорить о том, что, может, не стоило спешить и надо было чуть повременить с новым проектом, Арина не стала. Понимала, что колесо уже запущено. Почти всегда спокойный и уравновешенный, крайне редко повышающий голос на кого бы то ни было, Борис в последние дни был на взводе. Теперь ей хотя бы стала понятна причина нервозности мужа, а также, как следствие, обострение язвы желудка и его плохой сон. А вчера муж даже остался спать в кабинете, предупредив, правда, об этом с вечера. Эту привычку мужа Арина хорошо знала. Когда ему надо было подумать и принять какое-то важное решение, он уходил спать в кабинет. Как правило, одной ночи ему хватало. Во всяком случае, за все 17 лет брака, что они были с Борисом женаты, дольше еще ни разу не было. Признаться, она даже подумала, а не завел ли муж любовницу. За многие годы брака от былой страсти не осталось и следа. А, как известно в народе, эта женщина в свои 40 уже не первой свежести. А мужик-то еще в самом расцвете своей мужской привлекательности, будь он хоть лыс на всю голову, толст и кривоног. Борис Олегович Кузнецов в свои 43 был по-прежнему хорош и привлекателен. Арина видела, какими жадными взглядами его облизывают женщины их возраста. Правда, Борис на их взгляды не реагировал, отшучивался дежурной фразой: «Зачем мне какие-то чужие тетки, когда у меня своя красавица?» И он был прав. Арина следила за собой, одевалась со вкусом, дом содержала в чистоте, а мужа баловала кулинарными изысками. «Будь готова к 6!» Стоя уже в прихожей, уточнил супруг. «Приеду, быстро приму душ, переоденусь и поедем». «Скажи хоть, в какой ресторан идем?» Спохватилась и окликнула Бориса уже на лестничной площадке. «Надо же мне понимать, какое платье надевать!» «Мне бы твои заботы! В Офелию идем!» Усмехнулся и бросил нехотя, словно они там бывают постоянно и так часто, что уже оба устали от данного заведения и его меню. «Там сегодня будет какой-то благотворительный бал, так что можешь выгулить то свое бальное платье, которое ты купила месяц назад, но так никуда и не надела. У них там из-за этого благотворительного мероприятия дресс-код, понимаете ли?» Бросил в сердцах. «Хорошо, поняла. Мужчины в бабочках, женщины в бальных платьях». «Вот-вот». Борис сделал нетерпеливый жест и погладил шею так, будто галстук бабочка уже был у него на шее, нещадно сдавливая и мешая ему дышать. «Не злись!» — рассмеялась она и поцеловала мужа. «Борь, мы справимся, поверь. Всегда справлялись и сейчас справимся». Муж, ничего не ответив, кивнул и шагнул в кабину лифта. Арина сказала эти слова мужу совершенно искренне. Она верила в него и в его силы, и опыт ведения бизнеса. Да, они многое пережили вместе. Со многим уже справились. Справятся и с Агуловым. Не могут не справиться. Хотя бы потому, что они с Борисом есть друг у друга. А тот по жизни одинок. Закрывая дверь в квартиру, Арина была взбудоражена, предвкушая предстоящий вечер. «Ну, может, хоть в этот раз Агулов просто заинтересовался выгодным вложением денег в прибыльный проект?» В этот момент она не знала, не представляла и даже не могла догадываться, чем впоследствии обернется для нее сегодняшний вечер и личное знакомство с Богуславом Аркадьевичем Агуловым. Глава вторая. «Слав, я бы тебе советовала сегодня воздержаться от посещения запланированного мероприятия». Виктория аккуратно вытащила иглу из катетера, торчащего из вены на сгибе локтя Акулова, залепила пластырем и задержала его руку в своих. Почувствовав на себе его взгляд, принялась разглаживать обеими большими пальцами несуществующие заломы пластыря на сгибе пациента. «Разве я спрашивал твоего совета?» Стоило ему задать вопрос, как его локоть тут же выпустили из захвата тонких и вечно холодных пальцев. Вопрос был риторическим, они оба это понимали, а потому в полной тишине Богуслав встал с кровати, смяв одноразовую медицинскую пеленку и подвигал плечами, разминая их. Тело от долгого лежания в одной позе затекло. Виктория не удержалась, подошла со спины, положила руки на его широкие плечи и помассировала их, разминая. Заметив мурашки на коже мужчины, отступила на шаг, растирая ладони. «Извини, руки холодные». «Спасибо», — бросил, повернув слегка голову в ее сторону, никак не прокомментировав тот факт, что не просил ее об этом. Потянулся за сорочкой, висящей на плечиках. Стоя к женщине спиной, начал одеваться. Продел в рукав сначала левую руку, в которой был зафиксирован катетер. Потом попытался всунуть во второй рукав правую, но понял, что торчащий вене катетер не дает ему сделать это самостоятельно. Процедил сквозь стиснутые зубы ругательство, но продолжил попытку надеть сорочку самостоятельно, не желая просить о помощи. Виктория все это и видела, и слышала, а потому вновь подошла к мужчине и, прежде чем помогать, предложила. «Подожди, я помогу». «Не надо, сам справлюсь», — бросил отрывисто и зло. Вика поджала губы, но отошла и вернулась к той теме, с которой начала. «Слава, да пойми же ты, что я не просто так тебя прошу о пропуске сегодняшнего мероприятия. Я твой лечащий врач и имею право...» Не сдержав эмоции, начала говорить слишком громко, но замолчала на полуслове, увидев, что пациент медленно развернулся к ней лицом. Встретившись с потемневшим взглядом мужчины, мгновенно отыграла назад. «Прости, я лишь хотела сказать, что если ты не будешь соблюдать диету, то я буду вынуждена перевести тебя на другой, более частый график». Акулов поморщился и скрипнул зубами, превозмогая желание почесать сгибы рук. Зуд после процедуры всегда усиливался. «А тут еще этот, мать его, катетер! Если уж он сейчас ему мешает полноценно сгибать руку, то будет мешать и на сегодняшнем ужине!» «Да блядь!» Психанул, сдернул с себя с таким трудом надетую сорочку и, не глядя на врача, отклеил пластырь. Вика, поняв, что ее строптивый пациент собирается сейчас сделать, остановила. «Стой! Я сама вытащу!» Спорить с Агуловым сейчас не имело смысла. Он уже на взводе, и причиной тому в том числе и она сама, а значит, придется сейчас делать, что он хочет. Богуслав послушался и замер. Молча протянул врачу руку, давая специалисту возможность удалить катетер грамотно. Виктория достала новую пару одноразовых перчаток, быстро натянула их, подошла к мужчине, попросила. «Присядь на кровать и расслабь руку, будет неприятно». Садиться он не стал, остался стоять, где стоит, но зато поторопил ее, вздохнув устало. «Вика, хватит строить из себя наседку! Просто вытащи это из меня! Он мешает! И ты знаешь, я не люблю опаздывать, так что сделай это быстро!» Виктория удалила катетер из вены, заклеила ранку пластырем и отошла на пару шагов. Она знала, что Агулов не любил, когда нарушают его личные границы, но ничего не могла с собой поделать. Для себя она уже приняла тот факт, что ее тянуло к этому сильному мужчине. Впрочем, в данном случае «тянуло» было совсем не то определение. Впрочем, кого это интересовало? Снимая одноразовые перчатки, деланно равнодушно поинтересовалась. «С кем на этот раз едешь на мероприятие?» Шагнула к контейнеру для медицинских отходов, сделав вид, что занята его упаковкой, и продолжила. «Блондинок же ты у нас не любишь. Брюнетка или шатенка на этот раз?» Мужчина, не веря тому, что слышит, вскинул в удивлении брови, подумав. «Да, все-таки не показалось. Пора менять врача. Жаль, хорошо работали». Но вслух ответил совсем другое. «Игорь тебя отвезет, куда скажешь. Гонорар с премией тебе уже перевели на карту». «Слав, я могла бы составить тебе компанию на сегодняшний вечер». Женщина предприняла отчаянную попытку, наступив на горло собственной гордости, и добавила, ругая себя мысленно, но ничего не могла с собой поделать. «Не за гонорар!» Нагулов посмотрел на часы. Он уже рисковал приехать в последнюю минуту, но ответил из уважения к женщине. «Вика, ты знаешь правила. Я не смешиваю работу и секс. Хорошего тебе вечера. Это была наша с тобой последняя встреча». «Что? Но почему? Что я сделала не так?» Отчаяние сквозило в каждом произнесенном ею слове. Она знала, что выглядит сейчас жалко, как брошенная состарившаяся жена, которой нашли более молодую замену. Но самое обидное во всем этом было то, что она не являлась для этого мужчины ни первой, ни второй. Они с Агуловым знакомы год, и он упорно делал вид, будто не замечает ее к нему интереса. Но сейчас Вике было уже плевать на собственную гордость. Сейчас она должна знать, за что он с ней так. «Слава, ответь хотя бы, почему не я? Чем я для тебя плоха? Слишком умна? Слишком не в твоем вкусе? Что со мной не так? Почему твоей секретарше можно, а мне нет?» «Хочешь отсасывать мне так же, как это делает она, по первому моему требованию?» Видя, что Виктория молчит, жестко усмехнулся и продолжил одеваться и говорить. «Хм, или так же, как она, готова приходить на работу без трусов? Не задавай вопросов, если не готова отвечать на встречные. Отвечай!» Виктория сглотнула и облизала пересохшие вдруг губы, но упорно молчала. «Я тебе задал вопросы. Не слышу твоих ответов, Вика. Так ты готова ходить на работу без трусов? Нет? А делать мне горловой минет под столешницей рабочего стола? Тоже нет? Вытирать мой хер от своей яркой помады, так и не кончив сама, а потом опять вставать на шпильки и бежать делать мне кофе? На все мои вопросы ответ «нет»? Я так и думал». Каждый свой вопрос Агулов выплевывал ей в лицо с каким-то садистским наслаждением, а она смотрела во все глаза на него и не верила, что он разговаривает с ней в той самой манере, за которую его все ненавидели и боялись. Этот мужчина даже голоса не повысил, а было ощущение, что он кричит на весь дом. Его взгляд оставался холодным, интонации ровными, движения рук уверенными. За это все его и прозвали «акулой». А мужчина, закончив завязывать бабочку, наконец договорил. «Вика, ты отличный специалист в своей области. Вот и не опускайся до уровня офисной шлюхи. Рекомендации тебе будут составлены, исходя из твоего профессионализма и знаний». Он вышел из комнаты. Виктория слышала, как он с кем-то говорил по телефону, удаляясь по коридору. А она опустилась на кровать с тряпичной куклой и разрыдалась в подушку, на которой он только что лежал. «Сволочь! Ненавижу! Гад! Хищник! Чертова акула!» Очнулась, поняв, что рвет ту самую одноразовую пеленку в клочья. Замерла, разглядывая клочки, разбросанные по всей комнате. Вздохнула и опустилась на корточки, чтобы собрать их. Ни к чему его прислуги знать, что она тут рыдала. Для всех она была и есть Виктория Сергеевна Макарова, врач, высокооплачиваемый специалист, востребованный в своей области. Вот пусть так и остается. Собрала все до последнего обрывка, упаковала их в контейнер с медицинскими отходами и, гордо вскинув голову, вышла из комнаты, в которую еще вернется. Она уверена в этом и вернется, потому что Агулов сам ее попросит об этом. а она врач, так что не имеет права отказывать. И да, таких специалистов, как она, единицы. Глава третья. Богуслав Аркадьевич, рады вас видеть, очень рады. Проходите, пожалуйста, как раз уже все гости собрались, только вас ждем. Распорядитель сегодняшнего мероприятия лебезил перед ним, как проститутка перед эксклюзивным клиентом. Скажите, когда вы будете готовы сказать приветственную речь? Мы предупредим всех. Агулов поморщился. Не любил он лизоблюдство. Всему есть предел. А этот, как там его, Вальдемар Петрович, переходил все мыслимые и немыслимые границы в своем желании угодить и прогнуться. «Покажите мне столик, где сидит господин Кузнецов с гостями. Дайте мне 5 минут, и можем начинать». «Да, конечно, пойдемте, я провожу вас до вашего столика». «Не моего, а господина Кузнецова!» — рявкнул напарня чуть резче, чем требовалось. Но сегодня его, во-первых, уже вывела из себя Виктория, не сумев удержать свои признания в любви при себе. А во-вторых, зуд, что обычно прекращался в течение часа после процедуры. Сегодня не то, что не проходил, а даже наоборот, только усиливался с каждой минутой. «Хотя нет, стойте! Покажите мне, где тут у вас туалет?» «Туалет в этом коридоре. Пройдемте, я вас провожу». Похоже, парню было все равно, куда его провожать. «Куда? В туалет? Может, еще и подержишь мне?» Не сдержался, фыркнул. «Что?» Парень хлопнул ресницами, опустил взгляд на гульфик стоящего перед ним мужчины, словно раздумывая над его предложением. «Ты совсем охренел?» — мгновенно взревел Агулов. «Пошел вон отсюда! Держи свои фантазии при себе! А еще лучше, засунь их себе в одно место!» «Извините», — стушевался парень, — «вы неправильно меня поняли!» Игнорируя слова парня, Богуслав ушел в указанный коридор. «Тьфу, зараза!» — ругнулся еще раз. «Где ж тебя взяли-то такого?» Зуд выбешивал и выводил из равновесия. А тут еще этот любитель угождать, чтоб ему пусто было. Нет, ни к чему хорошему сегодня это точно не приведет. Злился на себя за то, что сам же попросил Викторию перенести процедуру на день раньше, хотя и знал, что потом будет все раздражать и бесить. «Нахрена переносил?» — спрашивается. «Могли бы и завтра по плану все сделать, а то она вон возомнила себе черт знает что». Чем, спрашивается, думал, когда процедуру на сегодня переносил? У него сегодня деловая встреча. Да, в ресторане. И да, он сам ее тут назначил. «Да твою ж мать, как чешется!» Мог бы и в машине еще свою таблетку выпить. Пока доехали бы, уже полегчало. А так, пей ее теперь в туалете. Не за столом же, на глазах у всех ему это делать. Не хватало еще, чтобы это кто-то заснял на телефон. Тут, конечно, в основной своей массе приличное общество собралось. И вряд ли кто-то из них страдает подобной херней. Но лучше все-таки подстраховаться. Зачем им всем знать, что у него проблемы со здоровьем? Шакалам только покажи свою слабость, накинуться всей стаей. А на него и так многие из присутствующих тут зуб имеют. Зачем людям лишний повод давать? Распричитался тут, как мажорчик какой. Подумаешь, в туалете. В конце концов, от глотка воды, сделанный из-под крана, еще никто не умирал. вошел в помещение и замер от неожиданности. Туалет мужской. А голос, отчетливо звучащий в помещении, женский. Огляделся. Нет, в помещении он был один. Поднял глаза к потолку и понял, откуда шел звук. Стена, что была общей для мужского и женского туалетов, вдоль которой были установлены раковины и висели зеркала, была сделана не до потолка. «Охренеть!» — протянул скептически, разглядывая открытые обзору огромные трубы вентиляции и черт знает чего еще, идущего под потолком. «Руки бы вам поотрывать, креативщики! От слова «криво», а точнее уж через задницу! Современный, мать его, дизайн!» Пока мыл руки, вытирал их салфетками. Потом выколупывал таблетку из блистера. Вынужденно слушал чужой разговор. Незнакомка говорила с кем-то по телефону. «Слушай, ну твой Борюсик, конечно, отмочил. Это ж надо, на деловую встречу женушку свою притащил. Зачем она ему здесь? Нет, ну ладно ты, ты-то действительно тут по делу. Где еще с Агуловым-то пересечься? Неприступный, как Форт Боярд, тот еще параноик. Это все знают. Но жену-то свою твой ненаглядный зачем притащил?» Наступила тишина. Видимо, женщина слушала ответ подруги. «Да ладно, правда, что ли?» Удивление в голосе и опять тишина. «Ну, если так, то тогда ясно!» Вновь удивление и тишина. «Нет, ну сам-то он у тебя красавчик, конечно! Тут я тебя понимаю, подруга! Но его партнеры, а точнее их женушки... Ой, давно я так не веселилась! Слушай, ты там ущипни, что ли, хоть ту, что к тебе ближе всех сидит! Ха-ха-ха! Нет, ну один в один пришельцы из прошлого. Жена твоего Борюсика на фоне этих дур в розовых пятнах леопардов вполне себе пристойно выглядит в этом своем типа бальном платье. Вырядилась, блин. Мазурку, что ли, плясать пойдет?» Пренебрежение в голосе говорившей просачивалось даже сквозь стену. «Ну чего ты психуешь? Да я на твоей стороне! На чьей еще-то? Не на ее же! Тоже мне святая невинность нашлась! Столько лет в браке, сидит на полном обеспечении мужа, нигде не работает, а детей ему так и не родила!» Просквозило превосходство в голосе. «Больная, что ли, она у него?» За стеной на несколько секунд наступила тишина. «Короче, ясно все с этой мадам! Давай, подруга, не упусти своего счастья, а я пошла ловить свое. Пожелай мне удачной охоты. Там того и гляди, сам его сиятельство явится пред ясные очи крепостных». Женщина за стеной рассмеялась собственной шутке. «Может, я сегодня самого Агулова за хобот ухвачу, раз уж он тебя интересует только как деловой партнер? Говорят, у него там не член, а шланг. Что?» Говорившая вновь замолчала, слушая ответ подруги. «Да как кто? Машка же, ну та, рыжая, да ты ее тоже знаешь. Засветилась с ним один раз на открытии какой-то там выставки картин современных художников. Вспомнила, да? Вот, она по секрету мне и рассказала. Говорит, потом неделю нормально ходить не могла. Так он ее отодрал!» Из-за стенки раздался завистливый вздох. «Нет, ну хоть бы кто-нибудь хоть раз и меня так же, как ее!» «Не мужики пошли, а одно недоразумение, скажи, да?» «Ой!» Незнакомка за стеной опять шумно вздохнула. «Вот и я об этом же. В конце концов, чем я хуже его одноразовых тёлок, верно? В некоторых стратегических местах даже лучше. Зря я, что ли, вот это вот всё с лицом себе делала. Всё, пошла в зал. Буду ждать твоего сигнала. Как договаривались, я в долгу не останусь. Ты ж меня знаешь. Женщина из соседнего помещения вышла, хлопнув дверью. «Шланг, говорите?» Хмыкнул мужчина довольно. «Против этого даже спорить не буду. А вот то, что меня тут, оказывается, уже кому-то обещали, это что-то новенькое. Докатился, блядь. Одна тёлка обещает меня другой. Кстати, надо Семёну на вид поставить, чтобы в следующий раз тщательнее баб моих проверял. Обсуждают они шланг мой, понимаете ли?» Агулов вышел из мужского туалета, задержавшись на пару секунд. Необходимо было увидеть эту любительницу разговоров и сплетен. «Что ж, болтун — находка для шпиона!» Усмехнулся, вспомнив старую фразочку. Вошел в зал для торжеств, нашел глазами Бориса Кузнецова и его компанию. Увидев за столиком двух женщин, действительно одетых в какие-то платья с розовыми леопардовыми пятнами, чуть было не расхохотался. Пожалуй, болтливая дама была права. Пришельцы из прошлого. А вот две другие дамы выгодно выделялись на фоне розовых леопардов. Он безошибочно узнал, кто из них кто. Видел на фото и ту, и другую. Задержав взгляд на одной из женщин чуть дольше, мысленно прокомментировал, не уточняя: «Вот же идиот!» и двинулся в сторону нужного ему столика. Дама, словно почувствовав чужой взгляд, повернула к нему голову и не отводила своего, пока он приближался. Он с кем-то здоровался, кивая и говоря дежурные слова приветствия. Пару раз останавливался, отвлекаясь на того, кто его остановил, но потом вновь продолжал движение к нужному ему столу. Женщина ни на секунду не отводила от него своего взгляда. Что за нахрен? Почему он, так остро его чувствуя, не может понять природу ее к нему интереса? Любопытство? Злость? Страх? Женский интерес? Нет, точно не последнее. Да, давненько с ним такого не случалось. Надо же, как неожиданно. Что ж, как говорится, ставки сделаны, ставки больше не принимаются. Игра началась. Глава 4. Агулова она увидела не сразу. Скорее догадалась, что он вошел. Как? По шепотку, прокатившемуся по залу, потому как одинокие дамы оживились, мужчины подобрались, втянув животы, и как вытянулся чуть ли не в стойку смирно ведущий вечера. Богуслав стоял, не шевелясь. Знал ли он, какое производит впечатление на людей? Определенно знал. Не мог не знать, и знал, и пользовался этим. И прозвище свое он тоже знал. Почему-то Арине казалось, что он им даже гордился. Этого мужчину можно было бы назвать красивым. Породистое лицо, правильные черты лица, чувственные губы, благородная седина в волосах. Ему, кстати, шла небритость. Высок, подтянут, элегантен. Про таких, как Агулов, и говорят: он пахнет деньгами. Но его жуткий взгляд отталкивал и пугал, перечеркивая все приятное впечатление. А мужчина стоял в дверях, не двигался и почему-то смотрел в глаза Арине. Это было странно. С чего бы вдруг? «Я уверена, что он знает, и кто я такая, и чья жена?» Промелькнула тенью мысль в голове женщины. «Он же вроде не связывается с замужними женщинами, да и я не дотягиваю ни до одной из его дам». Жутковатый взгляд, стеклянный, непроницаемый, холодный. «Да, не зря его за глаза называют акулой. Акула и есть», — отметила мысленно, не в силах оторвать от него взгляда. Мужчина начал двигаться в их сторону, а она смотрела на него и никак не могла понять, чем им, ей и мужу, грозит близкое сотрудничество с акулой. Пока что ответ напрашивался только один — гибелью фирмы мужа, его детища, созданного им с нуля. К Агулову кто-то подходил, он здоровался, жал руки, говорил 2-3 фразы, кому-то улыбался холодной улыбкой, кого-то хлопал понебратски по плечу и шел дальше. С каждым шагом, подходя все ближе к столу, за которым сидела их компания. Кстати, Борис тоже подтянулся. Выпрямил спину, но продолжал делать вид, будто бы еще не в курсе, что тот, ради кого они все здесь сегодня и собрались, уже в зале. Арине даже захотелось шепнуть мужу, чтобы он не переигрывал. Но она почему-то боялась отвести взгляд от Богуслава. Как будто от того, что она отведет взгляд, может что-то измениться. Агулов же, в свою очередь, всякий раз, отходя от того, с кем только что останавливался поздороваться, возвращался к ней взглядом. Это было, как минимум, странно. А по факту... очень и очень странно. Сейчас, с приближением к ним, мужчины, с каждым его шагом Арине становилось все более и более очевидным. У этого человека не только взгляд, как у акулы. У него и повадки акулы. Те ведут себя таким же образом. Выбрав жертву, точно так же сужают круги, приближаясь к той все ближе и ближе. И ей почему-то все отчетливее казалось, что жертва здесь она, а не муж и не его фирма. Это было странно и не имело ни логичного объяснения, ни конкретного обоснования. Но она никак не могла отделаться от этого чувства. С Богуславом они не были знакомы лично. Сфера интересов мужа нигде и никогда до сегодняшнего дня не пересекались с интересами этого олигарха. Не удивлюсь, если окажется, что у него и температура тела точно так же, как и у акул, равна температуре окружающей среды, успела подумать Арина ровно в тот момент, когда муж наконец-то перестал ломать комедию и делать вид, что не видит Агулова. «Богуслав, дорогой, рад тебя видеть!» Агулов едва заметно поморщился, но ответил. «Добрый вечер, Борис!» Мужчины пожали друг другу руки, сделав вид, что оба рады друг друга видеть. Арина очень отчетливо увидела тень недовольства, скользнувшую по лицу миллиардера, и поняла, Борис буквально только что, здороваясь и переходя на «ты», нарушил какие-то личные принципы миллиардера. Неприятным было то, что муж или правда не заметил этого, или решил банально хвастануть более близким знакомством с Агуловым перед своими постоянными и новыми компаньонами. Не успел Борис начать представлять Агулову всех, кто был с ним за столом, как Марина, один из тех самых новых инвесторов, о которых предупреждал Арину утром муж, перехватила инициативу. «Приятно познакомиться, Богуслав Аркадьевич. Я Марина Игоревна Огнева, фирма «Транслогистик». «Здравствуйте, Марина Игоревна». «Рад знакомству», — Наслышан о вас и ваших успехах в сфере бизнеса». Агулов пожал протянутую руку с точно такой же улыбкой, с какой только что здоровался с Борисом. «О, благодарю!» Женщина была явно польщена тем, что бизнесмен такого уровня, как Агулов, слышал о ее фирме. Женщина сдержанно кивнула и явно хотела сказать что-то еще, но Агулов от нее отвернулся, обратив свой царственный взор на остальных присутствующих. К Арине он подошел в последнюю очередь. И почему ей сейчас кажется, что сделал он это намеренно? Богуслав здоровался с мужчинами, целовал ручки их женам, говорил слова приветствия и двигался дальше по кругу. Кстати, Марине он руку пожал, а не поцеловал. Но тут, скорее всего, дело было в другом. Та сама подала ему руку именно для рукопожатия, как это делают, здороваясь, мужчины. «Что ж, его даже и не в чем обвинить», — отметила мысленно Арина, усмехнувшись. «Вот оно, равноправие». «Добрый вечер, Арина Николаевна». Он первый назвал ее по имени-отчеству, не дожидаясь представления Бориса, и подал ладонь, предлагая ей вложить в нее свою, и отнюдь не для пожатия. «Очень рад нашему знакомству». «Добрый вечер, Богуслав Аркадьевич!» Улыбнулась она ему в ответ, едва заметно. Агулов склонился к ее руке, едва прикоснулся губами к тыльной стороне кисти и, неожиданно повернув ладонью вверх, провел носом по ее запястью и тут же развернул руку обратно. Все произошло настолько быстро, что Арина даже засомневалась, а не показалось ли ей это? «Прекрасный выбор аромата!» — проговорил, подняв на нее взгляд, но так и не выпуская ее руки из своей. Агулов, как самая настоящая акула, среагировал на каплю духов, что Арина нанесла себе на запястье. Выходит, ей не показалось, он действительно это сделал. От неожиданности она, словно под гипнозом, ответила на его комплимент. «Благодарю». А этот самоуверенный тип, так и не выпустив ее руки, обратился к Борису, спросив. «Разрешишь пригласить твою жену на первый вальс?» «Что?» — спросили Кузнецовы одновременно. «Ну, здесь же у нас благотворительный бал», — пояснил он снисходительно. «Правда, непонятно кому». «Мне, как организатору этого мероприятия, положено его открывать. Вы разве не читали? На пригласительных была информация». «А, да, читал ли?» Замявшись, ответил Борис, кинув быстрый взгляд на жену. «А я сегодня в гордом одиночестве», продолжал тем временем господин Агулов. «Да, конечно, я не против». Борис ответил и за себя, и за жену. И в этот раз он даже не удосужился на нее посмотреть. А вот Богуслав как раз смотрел на Арину, и ответил он ей, а не Борису, хоть она и не произнесла ни слова. «Благодарю». С этими словами ее пальцы наконец выпустили и едва заметно кивнули. Однако, прежде чем уйти, мужчина пояснил, обращаясь исключительно к Арине. «Сейчас скажу приветственную речь и вернусь за тобой». Мужчина ушел в направлении сцены, а она осталась сидеть. Растерянная и злая одновременно, спрятав на коленях под столом руку, что целовал Агулов, сжимая и разжимая ее в кулак. Ей очень хотелось тут же и сразу задать мужу сразу несколько вопросов. Во-первых, почему он не спросил ее мнение о танце с Агуловым? А во-вторых, что это вообще сейчас такое было? Но Арина вовремя остановилась, поняв, что за столом стало подозрительно тихо. Не устраивать же ей было выяснение отношений при всех. а со сцены уже неслось красивым, с хрипотцой голосом Агулова. «Дорогие друзья, благодарю всех вас за то, что откликнулись на мое приглашение!» Глава 5. Агулов недолго говорил речь. Арина не засекала, да, признаться, не очень и вслушивалась. Она читала об этом мероприятии, так что в курсе была, в честь чего, а точнее, куда и на помощь кому пойдут эти деньги. Ей надо было сейчас собраться и прийти в себя. Ей еще вон вальс с акулой танцевать. В себе она была уверена. В ногах не запутается, с ритма не собьется. Вальс был одним из ее любимых танцев. Когда-то давно, еще в школе, она ходила в кружок бальных танцев. Ей это нравилось. Потом, гораздо позже, будучи уже глубоко замужем, она купила несколько частных уроков у преподавателя и уговорила Бориса составить ей компанию. Муж согласился. В то время в их семейной жизни наступил сложный период. Они, прожив в браке уже 10 лет, никак не могли зачать ребенка. А ведь у Арины даже задержек не было ни разу. Поняв, что само, как заложено природой, у них не получится, они оба пошли обследоваться. Вот тут и выяснилось, что от мужа у нее не может быть детей. В сперме Бориса не было ни одного подвижного сперматозоида. Арина, не желая обидеть мужа, отказалась от эко со спермы чужого ей человека. Борис же, виня себя, старался во всем ей угождать, даже на уроки бальных танцев согласился, видя, что ей это важно. Они сходили на все уже оплаченные уроки, купили еще несколько, но посетили лишь 2 из них. Дела мужа пошли в гору, его фирма набирала обороты, он приходил домой, вымотанный и уставший, ужинал и падал в кровать, спать. Секс и тот стал реже, какие уж тут были еще танцы. Так что нет, о вальсе Арина не волновалась. Как бы это странно сейчас ни звучало, в Агулове, как в партнере, она тоже не сомневалась. Тут было все просто. Он, как человек, привыкший к публичности, вряд ли согласился бы открывать бал, не умей он хорошо танцевать. Она была зла на мужа. «Рина», — зашептал Борис, наклонившись к самому ее уху. «Ну не сердись, пожалуйста. Ну да, я не должен был решать за тебя». «Нет, не должен», — ответила ему и потянулась за бокалом с белым вином. Сделала глоток и вернула бокал на место. «Ну, хочешь, он сейчас вернется, и я ему скажу, что передумал». «Борь, а я твоя вещь?» — задала мужу встречный вопрос. «Что?» — удивился и тут же заверил горячо. «Нет, конечно! Ну что ты такое говоришь?» «Тогда как прикажешь понимать вот это твое «ты не против, чтобы я с ним танцевала»? И еще вот это «ты скажешь, что передумал»?» Что-то ответить на обвинение жены Борис не успел. В зале наступила тишина. Агулов закончил говорить, что-то шепнул подбежавшему к нему ведущему, получил его согласие, спустился со сцены и почему-то замер. Все вокруг с интересом удивленно переглядывались и ждали, что будет дальше. Ведущий, сияя улыбкой во все свои 32 зуба, слепя неестественной их белизной, захлебываясь от восторга и собственной значимости, объявил: «Право открыть бал предоставляется главному меценату Богуслав Аркадьевич Агулов и его таинственная спутница. Кто окажется той Золушкой, которая откроет наш бал и, может быть, завоюет сердце самого завидного жениха нашей, не побоюсь этого слова, вселенной. Столики, за которыми сидели многочисленные гости, были расставлены по периметру огромного бального зала. В центре же было оставлено место для приглашенных танцевальных коллективов и для всех желающих танцевать бальные танцы. Основной свет в зале чуть притушили, но опустили луч прожектора на Агулова. Мужчина в луче яркого света шел медленно, двигаясь вдоль столиков и скользя взглядом по сидящим красавицам. Дамы, все как одна, независимо от статуса и наличия спутника, принимали кокетливые позы. Выглядело это так, словно падишах выбирает себе новую наложницу в гарем. Арине от этой картины стало противно. Захотелось выйти из зала, а еще лучше и вовсе уехать домой. Она и от того, что ей сейчас предстоит танцевать с Агуловым, была не в восторге. А уж то, что происходило сейчас, вообще было за гранью ее понимания. А присытившийся, уверенный в том, что ему все в этой жизни можно, мужчина приближался к их столу все ближе. «Господи, какой кошмар!» — думала она, следя за женщинами всех возрастов. «Они что, действительно не понимают, как это отвратительно?» Она отвернулась от Агулова, не в силах больше смотреть на балаган, устроенный им. Арина не любила алкоголь, но сегодня, лишь бы не видеть того, что творилось сейчас в зале, ей захотелось выпить. Вино, надо отдать должное организаторам, было здесь вполне приличным. Она едва успела сделать глоток, как поняла, что сидит в луче яркого света. Это означало только одно. Агулов стоял за ее спиной и уходить не собирался. Да, собственно, он и шел к ней. Сам же ее предупредил об этом перед тем, как пошел говорить речь. Ну и вот, дошел. Она аккуратно поставила бокал на стол и медленно развернулась к мужчине лицом. «Не откажете мне в туре вальса, Арина Николаевна!» Богуслав, говоря это, склонил голову. «Что вы, Богуслав Аркадьевич, разве я посмею отказать вам в такой милости?» Ответила в тон ему Арина и протянула мужчине руку. Взгляд, которым одарил ее Агулов, принимая ее руку, оказался неожиданно живым. Арина даже увидела быстро промелькнувшую улыбку на губах мужчины. Куда делся тот хищный и абсолютно непроницаемый взгляд акулы? И то надменно холодное выражение его лица. Он вывел ее в центр зала и, легко крутанув в свою сторону, замер напротив. Сделал шаг в ее сторону, кивнул, приветствуя и приглашая к танцу. Арине оставалось только слегка присесть в ответном приветствии и вскинуть руки. В ту же секунду ее правую подняли вверх, а левая легла на мужское плечо. Горячая мужская ладонь легла на ее поясницу, прижав к крепкому мужскому телу. Но прежде чем зазвучала музыка, и они легко, словно это не был их первый совместный танец, начали двигаться, Арина услышала: «Расслабься и просто получай удовольствие, я поведу». Она лишь успела поднять на него взгляд, как зазвучала музыка. Спустя несколько первых секунд, поймав нужный ритм дыхания, поняв, что ее партнер идеально двигается и точно не отдавит ей ноги, Арина расслабилась и отдалась музыке. «Умница!» — услышала она тихое. «Я рад, что не разочаровался в тебе». «А уж как я-то рада, что ты не разочаровался во мне!» Не стала она сдерживать своего раздражения. Решила показать зубки? Хм. Он тихо усмехнулся. Не находишь, что поздновато? Намекаешь на компромат? Так мы не в позапрошлом веке. Хотя и тогда танец не являлся чем-то компрометирующим. Разве это все? А как же слова ведущего о Золушке и моем сердце? Сверкнул он сталью во взгляде. О, боюсь, я уже не в том возрасте, чтобы верить в сказки. Она улыбнулась одними губами. Уверен, ты заблуждаешься, Арина. Он произнес ее имя, странно растянув, словно прокатывая на языке и прислушиваясь к тому, как оно звучит. «Я буду звать тебя Ари. Мне так больше нравится». «А мне нет. Я не люблю, когда коверкают мое имя», — отрезала жестко. «Разве я его коверкаю?» Вполне натурально и искренне удивился мужчина. «Я всего лишь его сократил». Против этого Арине нечего было возразить. Вариант, мол, «не хочу» и все, был смешон, а Агулов, решив додавить, продолжил. «Твой же Борюсик сократил его до дурацкого Рина. Почему мне нельзя сократить его на более красивый вариант?» Арина, думая, что ослышалась, подняла на мужчину взгляд и даже на миг потерялась от разительной перемены в его глазах. Его глаза цвета холодной стали сейчас были живыми. Куда делся тот стеклянный и отстраненный взгляд? На нее смотрели с заинтересованностью и любопытством, а где-то глубоко, на самом дне, словно солнечные лучики, пробивающиеся сквозь толщу воды, мерцали смешинки. Арина моргнула, отгоняя наваждение, взяла себя в руки и ответила. «Во-первых, тебя не касается то, как обращается ко мне муж. А во-вторых, что за странная манера коверкать имена?» «Разве ты не зовешь его так? Борюсик, Борюсечка!» Продолжил ерничать мужчина. «Нет, не зову». «А как зовешь? Расскажешь?» «Нет». «Почему?» «Потому что это не твое дело. То, что происходит в семье, остается в семье. А то, что ты, возможно, будешь инвестором в проекте моего мужа, не дает тебе права влезать в нашу с ним личную жизнь», — проговорила жестко, все так же глядя в глаза Агулова. Бровь мужчины едва заметно дернулась. Арине даже показалось, он именно этого ответа и ждал от нее. Слишком уж довольным он сейчас был. «Нравится тебе это или нет, но я уже в нее влез». Мужчина усмехнулся одной из своих дежурных улыбок и неожиданно остановился. И в абсолютной тишине договорил. «И гораздо глубже, чем ты себе представляешь, Ари». Оказывается, она, увлекшись разговором, не заметила, что музыка закончила звучать. Арина оглянулась, поняла, что они снова стоят в центре зала и почти ровно на том же месте, с которого и начали танец. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что была надежда, что последние слова мужчины никто, кроме нее самой, не расслышал. А плохо, потому что она не смогла бы ответить на вопрос, как долго они стоят на глазах всего зала и о чем-то говорят. «Я провожу вас». Агулов, нацепив непроницаемую маску, склонил голову и подставил ей локоть. Довел Арину до их столика и отодвинул стул, приглашая присесть. Выпрямился и, обращаясь к Борису, но достаточно громко, так, что услышали все, сидящие за их столом, бросил. «Завтра жду тебя в своем офисе. Я согласен вложиться в твой проект. А сейчас прошу прощения, но вынужден откланяться. Хорошего вам вечера. Не стесняйтесь и ни в чем себе не отказывайте. Банкет оплачен. Агулов ушел, а все, кто сидел за столом, замерли, глядя ему вслед. Глава 6. «Рина, скажи мне, что ты такого ему сказала? Почему Акула так внезапно принял решение вложиться в мой проект? Ты что-то ему пообещала?» — огорошил муж вопросом. Едва ли они сели в такси. «Что? Ты о чем, Борь? Кому пообещала?» Арина искренне не понимала, куда клонит муж. «Мне уже пора начинать ревновать тебя?» Словно не слыша ее вопроса, продолжил он гнуть свою линию. В ресторане муж с коллегами изрядно приложился к выпивке, обсуждая дела и строя планы касаемо нового проекта. Это новый инвестор мужа, как представил Марину Борис, вообще произвела на Арину странное впечатление. Красивая, холеная, дорого и со вкусом одетая. Но что-то с ней было не так. Женщины, сидящие за столом, как обычно, болтали ни о чем и обо всем сразу. В их разговоре не участвовала только Марина. Сначала поддерживала разговоры мужчин, потом с кем-то переписывалась в телефоне. Ее несколько раз приглашали на танец, но она отказывалась. Пару раз Арина ловила на себе ее внимательный и задумчивый взгляд. Марина, видя вздернутую бровь Арины, улыбалась одними губами холодной улыбкой, отрицательно качала головой и возвращалась к переписке в телефоне. Создавалось впечатление, что женщина просто думала о чем-то своем и случайно останавливала на жене будущего компаньона свой взгляд. Но самое странное было в другом. В душе Арины зародилось какое-то подсознательное отторжение этой бизнес-леди. Борис, словно опомнившись, пригласил жену на вальс в самый разгар вечера. Сегодня супруг отвратительно танцевал. То ли алкоголь уже ударил по его координации. Он сбивался с ритма, психовал и от этого еще больше сбивался. То ли после более профессионального партнера по танцам Арине так показалось. Но на фоне Агулова муж очень сильно проигрывал. В отличие от первого вальса, этот она еле дотанцевала, а еще ей казалось, что окружающие смотрели только на них. Впрочем, скорее всего, именно так и было. У нее самой, да и у всех, скорее всего, еще стояли в голове слова ведущего. Кто окажется той Золушкой, которая откроет наш бал и, может быть, завоюет сердце самого завидного жениха нашей, не побоюсь этого слова, вселенной? Больше Арина в этот вечер не танцевала. И вдруг в такси муж начал этот странный разговор. «К кому ревновать, Боря? К Акуле?» «А у тебя есть другой любовник?» Муж сверкал глазами и сжимал от злости кулаки. На этот глупый вопрос мужа она не стала отвечать, лишь бросила. «Давай оставим этот разговор до дома», и отвернулась к окну. Вечер выдался длинным, и Арина мечтала только о душе и о кровати. У нее не было даже сил, чтобы высказать свою обиду Борису. А тут вот это вот все. «Борь, что происходит?» — спросила спокойно, как только могла. Едва не переступили порог дома. «А ты не понимаешь?» — продолжал говорить загадками благоверный. Едва они вошли в квартиру, Борис первым делом развязал галстук, отшвырнул тот куда-то в угол, рывком снял пиджак и кинул его на кресло. Затем демонстративно, явно ожидая, что она его остановит, прошел к бару и налил себе полный стакан виски. «Нет, не понимаю». «Как давно вы знакомы с Агуловым?» — озвучил, наконец, свой вопрос муж. «Борь, ты же сам нас и познакомил!» — искренне удивилась вопросу. «Я?» Борис, в свою очередь, изобразил крайнее удивление. Арина вспомнила, что олигарх и правда сам назвал ее по имени. Поправилась. «Ну хорошо, не ты». «А кто?» — напирал муж с глупым вопросом. «Борь, я не точно выразилась. Ты нас не представлял друг другу. Но ты ведь слышал, что он...» — начала она говорить, но сама же себя и оборвала, повторив вопрос. «Боря, что, черт возьми, происходит? Ты прекрасно знаешь, что я нигде, ни разу до сегодняшнего вечера не встречалась с Агуловым. Я тебе клянусь!» От неожиданной ревности мужа Арина даже не сразу поняла, что оправдывается. «Да что ты, правда, что ли?» Муж, изрядно уже приняв виски, расхохотался пьяным смехом. Скандал в его исполнении набирал обороты. «Ты хоть видела себя со стороны? Видела, как красиво и слаженно вы с ним танцевали? Нет? А я тебе сейчас покажу!» Борис нашел свой телефон, ввел пароль, быстро что-то пролистал, нашел нужную запись, нажал на включение и повернул к Арине экран. «На, полюбуйся!» С экрана телефона полились звуки вальса. Она смотрела и не верила своим глазам. А ведь муж прав. Смотрелись они с Агуловым очень красиво. То, что он хорошо танцует, это она и сама поняла. А вот то, что они так хорошо смотрятся вместе, это было неожиданно. «Нравится?» «Тогда на, еще!» Борис остановил эту запись, нашел еще одну, включил воспроизведение и вновь повернул экран к Арине. И вновь там была она, танцующая вальс с Богуславом. На этот раз снято было совсем с другого ракурса. Неизвестный оператор даже приблизил кадр, сняв крупным планом их лица. На экране был зафиксирован тот момент, когда они смотрели друг другу в глаза. «Ладно он! Все знают, что он баб меняет, как перчатки, и они у него все одноразовые. Но ты, Рина, ты! С чего тебе-то так его облизывать взглядом? Потянула на приключение под сороковник? Не поздновато ли? Ты же понимаешь, что будешь для акулы такой же одноразовый!» Оправдываться перед мужем Арина не собиралась. А начни она отвергать его обвинения, это выглядело бы именно так. Нет уж, лучше было молчать. «А знаешь, сколько человек мне прислали ваш с акулой танец?» — бушевал Борис. — Нет? А я тебе скажу. 10, Рина, 10. И все они задали мне один и тот же вопрос. Сказать какой? — И какой? Она и сама догадывалась, какой примерно, но спросила. — Их всех интересовало, как давно у меня рога. Арина ошарашенно смотрела на мужа. Он устроил скандал, стоило им только переступить порог дома. Он, не она. Борис напивался и обвинял ее в том, что они с Агуловым любовники. И тут до нее, что называется, дошло. Борис элементарно перевел на нее стрелки. Это было в его манере. Осознав то, что сейчас происходит, Арина горько рассмеялась, а муж залпом опрокинул в себя очередной полный стакан. Пил его, как воду, даже не морщась. Борь, вообще-то это я должна была тебе сейчас скандал устраивать, а не ты мне. Это ведь ты все за меня решил, помнишь? А теперь напиваешься, ревнуешь на пустом месте и пытаешься сделать меня виноватой. Муж молчал, и она продолжила уже спокойнее. Помнится, ты хотел, чтобы Агулов стал твоим инвестором. Так он им станет завтра. Он же сам сказал, что ждет тебя завтра в своем офисе. Это не только я, а и все сидящие за нашим столом слышали. Что теперь не так? Арина устала. Она очень хотела снять с себя платье, смыть косметику, принять душ и уже лечь спать. А вместо этого стоит тут и глупо оправдывается. «Борь, я не знаю, во сколько тебя акула будет ждать в своем офисе, но в любом случае похмелье тебе завтра будет плохим помощником. Как бы еще желудок от виски не разболелся. Впрочем, ты у нас большой мальчик, сам все о себе знаешь. И, как оказалось, умеешь делать нужные тебе выводы. Хочешь, напивайся дальше, а я в душ и спать». Она уже развернулась к мужу спиной, собираясь сделать то, что хотела, но была остановлена. Борис, преодолев в два шага разделяющее их расстояние, обнял ее со спины, прижал к своей груди и уткнулся носом в ее волосы. Замер, жарко дыша ей в затылок, а потом жадно поцеловал в шею. «Будет засос», — поняла Арина, едва сдержав вздох. «Ну что за детский сад?» Дорожка из горячих поцелуев спускалась ниже. «Рина, родная моя, как же я тебя люблю! Ты вся моя жизнь! Если ты уйдешь, я не смогу без тебя, не смогу! Ты знаешь об этом?» Секс с перебравшим алкоголем мужем Арина не любила. Он будет брать ее долго, нудно, механически, да еще и жестко. Борис не сможет кончить сам и не даст сделать это ей. Завтра у нее все будет болеть, между ног будет натерто, а по всему телу останутся синяки. Борис, не контролируя в алкогольном тумане свою силу, будет больно ее сжимать везде. Арина не шевелилась в объятиях мужа, раздумывая, как ей поступить. С одной стороны, близости у них не было уже давно, но тот секс, что будет сейчас, ее тоже не устраивал. И она решилась. «Борь, дай я хоть в душ схожу, а? Устала, да и хочется смыть с себя все». Муж замер на долгих несколько секунд, нехотя, но все-таки разжал объятия. Бросил. «Недолго только, а то я вырублюсь. А ты потом опять будешь дуться на меня за то, что я тебя не дождался». Она повернулась к нему лицом, погладила по щеке, шепнула. «Я быстро. Раздевайся». И скрылась в ванной комнате. Арина все делала предельно медленно, сознательно тянула время, надеясь на то, что супруг уснет. Выйдя через полчаса, поняла, сработала. Из гостиной раздался пьяный храп. Борис снял с себя сорочку, один носок, расстегнул брюки, уселся перед телевизором, включил канал для взрослых, но так тут и уснул. На огромном экране мелькали голые тела и мужские члены, раздавались наигранные стоны, вздохи и восторженные возгласы. Арина нашла пульт, выключила телевизор и пошла в спальню за подушкой и пледом. Вернулась быстро, уложила подушку и аккуратно, молясь, чтобы муж не проснулся, толкнула его в плечо. Борис завалился на подушку и сам закинул на диван ноги. Арина сняла с него второй носок и потянулась к брюкам. Муж приподнял бедра, помогая ей раздеть себя. сонно пробормотал: «Ах ты, шалунья!» и провалился в сон. Она убрала пустой стакан, что стоял на столике рядом, почти пустую бутылку виски, выключила в гостиной свет и ушла спать в спальню. Всю ночь ей снился вальс, тот первый, который она танцевала с Богуславом Агуловым на глазах у всех. Снился его особенный взгляд, которым он смотрел только на нее. Мужчина в ее сне что-то говорил. Она на него злилась и спорила, а он продолжал смотреть тем другим, не для всех прочих, взглядом и улыбался. И от этой его улыбки, а точнее, от этого особенного взгляда, вся злость Арины испарялась, а она сама плавилась зефиром. «Ари!» — услышала она имя, которым он решил ее называть. Это было странно, но там, во сне, оно ей нравилось. Так ее никто и никогда не называл. Арина проснулась резко от звонка будильника, выключила его и прошептала уже в тишину квартиры: «Да чтоб тебе пусто было, чертов акула!» Тяжело вздохнула и пошла умываться и готовить мужу завтрак. Сегодня у него важная встреча, а он вчера изрядно выпил. Без каши и таблетки никуда. Глава 7. Борис появился на кухне после душа, чистый и выбритый, но все равно помятый и с больным взглядом. «Рина, я вчера тут устроил черт знает что!» «Да, устроил», — кивнула, соглашаясь, и поставила перед мужем тарелку с кашей, стакан с водой и таблетку от похмелья. «Прости, дурака, а?» Он смотрел на нее взглядом брошенного кота. «Я не знаю, что вчера на меня нашло». «Ой, Ли!» — усмехнулась и вздохнула. По факту, муж сейчас просил у нее прощения лишь за сцену ревности, но не за свое поведение падишаха перед рабыней из гарема. «Вы так красиво смотрелись вместе! Я только представил, что он тебя уведет у меня, и меня накрыло, веришь? Потом это его решение стать моим инвестором подлило масло в огонь. В общем, ревнивый дурак. Рина, сам все знаю и понимаю. С меня извинительный презент». Арина терпеть не могла, когда муж так поступал. Почему он вообще думает, что подарком можно извиниться? Когда он решил, что одно заменяет другое? Пил вчера муж, а голова сегодня болела у нее. Она вздохнула и помассировала висок. «Борь, я ведь не телок на веревке, чтобы меня кому-то уводить. Я взрослая женщина и вольна сама решать. Тебе так не кажется?» «Кажется», — поспешил согласиться с ее словами муж. «И, Борь, да, я твоя жена, но разве я хоть раз давала тебе повод усомниться во мне?» «Ни разу!» — муж опять согласно кивнул. «Ну вот и с чем тебя накрыло, скажи?» «Сам не понимаю, честно». Арина вздохнула, подумав о том, что муж ведет себя как маленький ребенок, и договорила уже спокойно. Она не любила, да и не умела устраивать скандалы. «И слушай, давай вот только без этих твоих извинительных подарков. Ты же знаешь, что я терпеть не могу всего этого. Хочешь подарить подарок – дари, но не в качестве извинения». Борис, решив, что его простили, просиял улыбкой, а Арина продолжила. «И потом, к вопросу о рабстве. За это извиниться не хочешь?» Улыбка с лица мужа сползла. Он все понял. «Не находишь, что это было совсем уж дико? Почему ты вообще решил, что можешь отвечать за меня? С кем мне танцевать или нет?» «Рина, согласен, не подумал». Признал, но тут же пошел в наступление сам. «Но ведь по итогу ты же получила удовольствие, танцую с Агуловым. Скажешь, нет? Забыла те видео? Так я тебе могу их скинуть. Посмотри еще раз на себя и на него со стороны». Муж тут же разблокировал свой телефон, нашел жену, и на гаджет Арины посыпались одно за другим несколько сообщений. Допил кофе в один глоток, порывисто встал, бросил. «Вот, любуйся! Спасибо за завтрак. Не знаю, во сколько вернусь сегодня. Акула назначил встречу на 4 часа. Пока все подпишем, пройдет час, а у него офис в центре города. Оттуда потом хрен выйдешь в час пик. Пробки на 10 баллов. Быстрее только на вертолете». Муж оделся, чмокнул ее дежурно в щеку и вышел. А она пошла собирать по квартире разбросанные им вчера вещи. После разговора с мужем остался неприятный осадок. Вроде ни в чем не виновата, а вынуждена оправдываться. Упаковала его костюм и свое платье и решила сразу, не откладывая в долгий ящик, отвезти их в химчистку. Проверила холодильник, подумав, что заодно уж и продуктов купит в торговом центре. Сегодня было солнечно. День обещал быть почти уже по-летнему теплым, а потому Арина решила надеть брючный костюм. Хотела с белой блузкой, но вовремя вспомнила о вчерашнем поцелуе мужа в шею. Да, она была права. На коже красовался засос. «Да ешь твою мать! Кузнецов!» Ругнулась на мужа и потянулась за тонким бадлоном с высокой горловиной. «Честное слово, детский сад, штаны на лямках!» Она собрала все вещи, нанесла легкий макияж, надела выбранный костюм и уже хотела выходить из дома, но вспомнила о духах. Было странно, что она забыла это сделать сразу. Для нее странно. Духи Арина любила, наносила их обязательно на себя, но не злоупотребляла их количеством. Нанесла привычно каплю духов на шею и по одной на запястье. Растерла их друг от друга и на автомате поднесла руки к носу, чтобы вдохнуть аромат. Она любила эти духи, но чувствовала их только в момент нанесения на кожу. А поднеся к лицу запястье и вдохнув аромат, застыла, вспомнив Агулова и то, как он провел носом по ее запястью. «Прекрасный выбор аромата!» Кажется, так он вчера сказал. «Я знаю, господин Агулов, я знаю!» Усмехнулась, глядя на свое отражение, поправила волосы и открыла входную дверь. А открыв, вскрикнула от неожиданности. На пороге стоял курьер с огромным букетом так любимых ею кремовых роз. «Ой, а как вы...» «Соседка выходила, дверь мне придержала», — сверкнул молодой мужчина открытой улыбкой. «Извините, Арина Николаевна, я не хотел вас напугать. Куда можно поставить? Они тяжелые». «Ставьте сюда», — махнула на угол в прихожей. «Потом оттащу в другое место». Парень послушно поставил, куда показали, и протянул ей бумагу. «Распишитесь, пожалуйста». Арина послушно поставила подпись. Парень ушел, а она озадаченно уставилась на цветы. Попыталась их сосчитать, но сбилась на 51-й, пересчитав примерно лишь половину бутонов. Счастливо выдохнула. «Ну, Борька...» Все-таки муж умел красиво извиняться. Видимо, сегодняшний их разговор возымел на него действие. Он прислал ей лишь цветы. Да, много, да, дорого. Но это не были очередные серьги или браслет. И даже не очередной сертификат на посещение всевозможных процедур в новомодном и дорогущем салоне, в который всегда было трудно записаться. Кстати, муж делал это уже дважды и всегда с записью на следующий день. Почему-то вспомнилось вдруг Арине. Зная, что Борис не любит, когда она ему звонит, особенно в первой половине дня, набрала короткое сообщение. «Люблю тебя, муж». Ответ прилетел, когда она уже выехала на трассу. «И я тебя, жена». Настроение, что и так уже взлетело до небес, поднялось еще выше, куда-то в стратосферу. Арина прибавила звук у радио погромче и поехала в торговый центр. Улыбка не сходила с ее лица. Сдала вещи в химчистку, прошлась по магазинам с нижним бельем, решив порадовать сегодня мужа не только ужином. Купила продуктов и вернулась домой. Поднялась домой и только успела закрыть дверь, как в квартиру позвонили. На этот раз в домофон. «Да». Арина ответила быстро, так как еще не успела отойти от двери. «Вам доставка. Цветы и подарок. Откройте, пожалуйста». На экране домофона стоял парень и держал в руках букет и красивый конверт. Арина, ничего не понимая, открыла парню подъезд и озадаченно посмотрела на огромный букет роз в углу. Услышала, что лифт на их этаже распахнул створки и открыла дверь в квартиру. «Кузнецова Арина Николаевна?» — уточнил совсем молодой парень. «Да, это я». «Распишитесь, пожалуйста». Арина расписалась, где сказали, забрала букет и конверт, захлопнула за курьером дверь. «И как это понимать?» С этими словами заглянула в конверт. В нем лежал сертификат на завтрашнее посещение того же салона и записка. «Рина, прости, дурака! Твой Борька!» Роз и тоже кремовых в этом букете было 15. Она еще раз посмотрела на нереально огромный букет, стоящий на полу, и озадаченно прошептала. «А ты тогда от кого?» И тут она припомнила еще одну странность. Курьер, что принес этот, первый, не спрашивал ее имени. Он знал его и знал, кто она такая. И еще одно ее удивило утром. Когда она увидела того курьера, то подумала, ей показалось странным, что такой красивый и вполне себе крепкий мужчина и работает простым курьером. «Кто ж тебя прислал?» — вновь обратилась она с вопросом к букету. Глава 8. Арина, весь оставшийся день, занимаясь своими делами, то и дело возвращалась взглядом и мыслями к огромному букету. Как бы самонадеянно это сейчас с ее стороны не выглядело, но вариант был только один. Его мог прислать только Агулов. Тоже извиняется. Знать бы за что. За свое хамское поведение? Не похоже, что он вообще посчитал его хамским. К тому же они с ним не в тех отношениях, чтобы он вот такие букеты ей присылал. Проходя в очередной раз мимо букета, который хоть и стоял в прихожей, но в силу своих размеров был виден практически из любого угла квартиры, Арина остановилась, любуясь розами. И тут у нее сам собой сформировался вопрос. «А откуда он узнал, что я розы именно такого цвета люблю? Я же не медийная личность и не суперзвезда, чтобы о моих вкусах знали все. Не Борис же ему в самом деле рассказал?» Нервно усмехнулась от собственного предположения и вернулась на кухню, к мясу, что пора было ставить в духовку. «Тьфу, зараза! Весь день только о нем и думаю!» — бросила в сердцах. «Наш несчастный олигарх там, наверное, обыкался уже весь моими стараниями». Спустя еще 2 часа, замерев в очередной раз у красивого букета, озадаченно спросила, обращаясь к нему же. «И как я должна мужу объяснять твое появление в нашей квартире, а? Не подскажешь?» «Впрочем, это он вчера пьяный был, оттого ревности взыграла. Сегодня-то он нормальный будет. А раз так, значит, должен нормально среагировать. Надеюсь. Ну, не натирайся же мне тебя прятать, верно?» На огромную террасу, что была в их квартире, муж редко выходил. Почему? Да потому что некогда ему было любоваться красивым видом, открывающимся на город с этого ракурса. Так что Арина, надумай она на самом деле что-то спрятать от мужа, вполне могла воспользоваться именно этой частью их большой квартиры. А вот сама женщина террасу любила. Она пила здесь кофе, читала или могла просто так выйти и любоваться на город, что раскинулся внизу. Мегаполис жил активной жизнью практически круглосуточно. Арине это даже нравилось. Так и не придумав, что делать с букетом, она решила не бежать впереди паровоза и дождаться возвращения мужа. «Будем решать проблемы по мере их поступления», сказала сама себе, остановившись в очередной раз рядом с цветами. «В конце концов, вздумает Борька ревновать, это будут только его проблемы. Меня ему упрекнуть не в чем. А ты слишком красивый, чтобы прятать тебя». Сама того не замечая, Арина сегодня целый день разговаривала с этим нереально огромным букетом. Нюхала тоже его же, а не букет мужа. Вот и сейчас она наклонилась и понюхала цветы и выпрямилась с улыбкой на губах. Эти розы пахли розами, живыми, настоящими, а не непонятной химией, которой сейчас пахли все без исключения цветы. Какой, кстати, и пахли те цветы, что были в букете от мужа. «Я уже думала, что таких живых и настоящих у нас и не продают больше», — восхитилась она в очередной раз умопомрачительным запахом. Борис вернулся с работы позже обычного, опять уставший и выжатый, как лимон. Правда, сегодня муж был доволен. «Акула в деле! Арина!» Муж впервые за много лет назвал ее полным именем и не заметил этого. Так он был возбужден и взбудоражен. «Представляешь, он даже не захотел контрольного пакета акций в новом проекте!» «А он мог захотеть?» «Он мог! Он все мог! Я тебе больше скажу! Поставь он такое условие, и я бы согласился его принять!» Удивил ее муж. Борис ходил по квартире, потирая руки, сверкая радостно глазами, и рассказывал, как прошло подписание бумаг по такому важному для него и его фирмы проекту. Не один раз прошел мимо обоих букетов, и своего, стоящего на столике в гостиной, и мимо того, что прислал Агулов. Сейчас Арина уже точно была уверена в том, что этот букет был от олигарха. «Жена, а как ты смотришь на то, чтобы сегодня нам обмыть это дело шампанским, а? Выходим на новый уровень. Такое событие, грех не обмыть. Я там заскочил по дороге и купил твое любимое». Борис замер в прихожей, и Арина приготовилась услышать вопрос о букете, но услышала другое. «О, черт! Я его в машине забыл! Сейчас схожу! Ставь бокалы! Я быстро!» Муж вышел из квартиры. Арина слышала, как лифт звякнул, открывая двери и увозя мужа вниз, на подземную парковку. И в этот момент на ее телефон, что так и пролежал целый день в прихожей на тумбочке, пришло сообщение. «И кто это? Интересно знать. Банки так поздно уже не работают. Штормов и гроз тоже вроде не предвидится». Удивилась она и открыла сообщение, пришедшее с неизвестного номера. «Ари, я рад, что мой букет тебе понравился». Воспитанные люди подписываются в сообщениях и вставляют карточки в цветы. Тут же написала она в ответ. «Ари, ты же умная женщина и уже сама догадалась, верно?» «Акула!» — выдохнула в тишину квартиры, но в ответ написала. Я не давала своего разрешения на такое сокращение моего имени. А я и не спрашивал. Если хочешь, можешь в ответ сократить мое. Тебе разрешаю. Обалдеть! Разрешает он. Не описаться бы от счастья! Хмыкнула сердито и не стала ничего отвечать на это сообщение. На всякий случай убрала звук на телефоне и вообще унесла его в спальню. Не хватало еще, чтобы муж заинтересовался тем, кто ей пишет по вечерам. К тому же у нее сегодня был другой настрой и имелись свои планы на вечер. Зря она, что ли, красивое нижнее белье покупала. Правда, ее планам все равно было не суждено сбыться. Борис, вернувшись с бутылкой шампанского, замер у огромного букета и вдруг выдал. «Это вот эту, что ли, клумбу акула имел в виду, когда сказал, что цветочки тебе послал?» «Что?» Арина опешила, услышав это. «Так ты в курсе, от кого эти цветы?» «Рина, тут такое дело...» Муж неожиданно замялся, косясь на цветы. «Богуслав приглашает нас в эти выходные к себе, в загородный дом». «Зачем?» «Банька, шашлычок», — начал перечислять благоверный и по-прежнему почему-то с виноватыми интонациями. «Да и потом, ты ведь сама говорила, что давно не была на природе, а у него там красиво, свой причал, озеро, лес». «И отказаться мы не можем, да? Хотя нет, погоди, ты ведь уже пообещал, что мы приедем, так?» «Да, пообещал. И знаешь что, жена, ты хоть в курсе, что к себе домой он мало кого приглашает, а нас вот пригласил, и не просто в гости, а на все выходные. Так что в пятницу в обед выезжаем. Собери свои вещи из расчета на 3 дня». На маленькую оговорку всего в одно слово «свои» Арина в тот момент не обратила внимания. Как оказалось, зря. Глава 9. На следующий день Борис вел себя отстраненно, всячески показывая, что он на нее обиделся. На вопросы жены отвечал односложно. Перед уходом на работу, правда, привычно клюнул в щеку, но вновь предупредил, чтобы не ждала на ужин. «Очень много работы, ты же понимаешь?» Она понимала, а потому лишь кивнула и пожелала супругу хорошего дня. Признаться, Арине тоже не хотелось сегодня с ним общаться. Борис опять все решил за нее. Вчера она была очень зла на него, а утром, переспав с этой обидой ночь, Арину, что называется, немного отпустила. В конце концов, они и правда давно не были на природе. Ни у моря, где-нибудь в жаркой стране, валяясь овощами на пляже или у бассейна. А вот чтобы так, лес, озеро, мангал, мясо, приготовленное на открытом огне. Проводив мужа на работу, она позвонила в тот салон, посещение которого ей подарил вчера Борис, и договорилась на процедуры. Положив трубку, вслух проговорила. «Они уже оплачены мужем. Так чего уж теперь-то? Опять же, покажите мне хоть одну женщину, которая откажется от такого релакса. Массаж, пилинг, уход за лицом и телом. Это в моем возрасте уже не прихоть, а необходимость». Усмехнулась, закончив свою же мысль. «Так что спасибо, муж, за подарок». Домой вернулась после обеда. Достала из гардероба маленький чемодан и уложила вещи. Свои и мужа сложила вместе. Как раз все и уместилось. Они всего на 2 дня едут. Так какой смысл по-разному раскладывать? Вечером Борис позвонил сам. Арина как раз смывала косметику перед зеркалом. Не задумываясь, поставила звонок на громкую. Она всегда так делала, не любила наушник, а держать телефон плечом или рукой было не совсем удобно. «Рина, не жди меня, ложись, буду поздно, много работы». Голос мужа звучал устало. «Новый проект?» — догадалась она. «Да, он самый. Я хочу завтра к Агулову взять с собой кое-какие бумаги. Раз уж там будем, пусть сразу и подпишет. Сейчас доводим с юристами все до ума. Думаю, сама же понимаешь. Акуле дай только палец, а уж руку по самую шею он и сам откусит». «Ну да, понимаю». «Приеду, ужинать не буду. Мы тут с парнями в нашем кафе поели. Вроде нормально, мой желудок воспринял, так что не умру». «Ладно, если что, таблетки у тебя с собой есть?» «Да, есть. Все, парни покурили, продолжим работать». «Сделайте его грамотно, ребята. Не все же ему жрать всех подряд. Должен и он хоть кем-нибудь подавиться. Я верю, у вас все получится». «Обязательно. Люблю тебя, жена». «И я тебя, муж». Расставшись на позитиве с мужем, Арина и правда пошла в кровать. Уход за телом – это хорошо, но и это тоже утомляет. Мышцы, проработанные массажистом, приятно подтягивала. Завтра будет отлично, а сегодня хотелось лечь спать пораньше. Легла и практически сразу провалилась в сон. Того, как пришел вечером Борис, и как он, зайдя в спальню, увидел собранный наполовину чемодан, а ее, спящую крепким сном, довольно усмехнулся. Она не видела. А он вышел из спальни, плотно закрыл за собой дверь и ушел на кухню. Сделал себе кофе и, уже стоя с чашкой в руках, вытащил телефон и кого-то набрал. На том конце трубку сняли быстро. Очевидно, ждали его звонка. Борис отхлебнул кофе и довольно сообщил. «Спит. Передай там от меня слова благодарности своему личному массажисту. Скажи, что с меня еще причитается ему за старания. Мне сейчас нужна ясная голова, а не все эти выяснения отношений». Он поговорил по телефону недолго. Потом, как заправский шпион, не желая оставлять следов, собственноручно сполоснул чашку, убрал ее на место и ушел спать в кабинет. О том, что все это мог кто-то другой слышать и видеть, он не знал, да и не мог знать. А тот, другой, наблюдая, слушая, а главное, записывая эти разговоры, довольно усмехнулся. Камера, установленная в букете, отлично справлялась со своими задачами. После того, как за Борисом закрылась дверь в кабинет, мужчина сохранил очередной файл с записью и отправил его адресату. Убедился, что тот им получен, и встал из кресла. Блаженно потянулся, расправляя затекшие мышцы. Чита Кузнецовых спала по разным комнатам, а это значит, что и у него был шанс выспаться этой ночью. Выкрутив звук жучка на максимальную громкость, скинул обувь и устроился на диване. Утром и его разбудит звонок на будильнике любящей жены, этого идиота. Мужчина, устраиваясь на диване, усмехнулся мысленно. «В одном ты точно прав. Он сожрет не только руку по самую шею, но и все остальное, до чего дотянется. И рука, и шея, и вся твоя тушка будут сожраны в два укуса. Но это был твой выбор. Тебе же все лавры и медаль на шею, Борюсик». На следующее утро из квартиры Кузнецовых были слышны лишь разговоры о том, что обязательно взять с собой из одежды, да обсуждение времени выезда из города, чтобы успеть до начала пробок. Потом были сборы Арины вещей, приезд Бориса домой, быстрый перекус на дорогу и такой же быстрый уход из квартиры. Мужчина проследил за тем, что автомобиль с Читой Кузнецовых движется в верном направлении, и отдал кому-то приказ. Можно заходить в квартиру. Объекты движутся за город. Их соседей дома нет. Не мне тебя учить, куда поставить жучки. А, да, из букета тоже переставь камеру. Думаю, первое, что этот долбоеб сделает, когда вернется домой, так это выкинет цветы. Они ему как чири на заднице будут. Понял вас, Семен Алексеевич. Сделаем все в лучшем виде. Можете не сомневаться. Лады, работай. Сообщишь, как закончишь. Семен сбросил вызов и занялся своей работой. Через полчаса ему пришло сообщение и ссылка, пройдя по которой он осмотрел квартиру Кузнецовых со всех ракурсов. Камеры его специалист поставил грамотно, слепых зон не было. Даже в душевой установил. Удовлетворенно кивнул, отправил это все дальше и встал из-за стола. Теперь и ему надо выезжать из города в том же направлении, куда двигался автомобиль с супругами Кузнецовыми. А уже когда начбес сидел за рулем своего джипа, ему позвонил шеф, спросил коротко. «Где они сейчас?» «Почти уже выехали за город. Будут у вас между 6 и 7 вечера». «Сам когда будешь?» «Надеюсь успеть к этому же времени». Шеф получил нужную ему информацию, сбросил вызов, не прощаясь. Какой смысл прощаться, когда они увидятся меньше, чем через 2 часа? Глава 10. Поселок, в котором у Агулова был дом, естественно, был закрытой территорией. Будка с охраной, шлагбаум и проверка документов на въезде. «Езжайте прямо до указателя «Цветочная улица». Дом Богуслава Аркадьевича самый последний по правой стороне. Там вас уже ждут». Услышали они от охранника, проверявшего их документы. «Хорошего вечера». «Спасибо», — ответил Борис, забирая паспорта и убирая их во внутренний карман летнего пиджака. «С одной стороны безопасность и все дела, а с другой — лагерь строгого режима». Не удержалась Арина от комментария после того, как их пропустили. «Даже не знаю, смогла бы я так жить». «Поверь, к подобному быстро привыкают. И ты привыкнешь». «Привыкла бы», — поправил сам себя муж. На эту оговорку мужа Арина не обратила внимания. «Ну, с кем не бывает, верно?» У нужных им ворот их действительно уже ждал крепкий мужчина, примерно их с мужем лет. «Борис Олегович, Арина Николаевна, добрый вечер. Меня зовут Семен Алексеевич. Я начальник безопасности Богуслава Аркадьевича», — представился сразу. «Разрешите, мы осмотрим ваш автомобиль». Мужчина не спрашивал, он поставил их перед фактом. Не дожидаясь ответа Бориса, махнул кому-то в камеру, висящую перед воротами. Калитка рядом с воротами открылась, и к машине подошли 2 крепких парня. У одного в руках было странное приспособление на длинной ручке. Второй держал в руках какой-то другой аппарат, очень напоминающий не то металлоискатель, не то что-то другое. Пока один из охранников обходил их машину по периметру, проверяя при помощи аппарата с длинной ручкой днище, второй осматривал их багажник. «Это как же надо бояться за свою жизнь, чтобы вот это вот все?» Задумчиво проговорила Арина, пока начбес со своими подчиненными делали свою работу. «Смахивает на паранойю. Ты не находишь, Борь?» «Его паранойю можно понять, знаешь ли». «Его паранойю можно понять, знаешь ли», — усмехнулся Борис, глядя в зеркало заднего вида. «В прошлом году на него было 3 покушения. В этом пока одно». «Да что ты! Надо же! Вроде не лихие 90-е же у нас». Арина была очень удивлена. «Ну, об этом не кричали из каждого утюга, но кому надо». «Те знают, что да, были покушения», — усмехнулся Борис. «Так что нет, совсем не паранойя, а жизненная необходимость». «Добро пожаловать!» — услышали они голос Начбеза. «Поезжайте за мной!» С этими словами суровый мужчина нажал на пульте кнопку. Ворота плавно разъехались в разные стороны, давая возможность заехать на территорию участка, принадлежащего Агулову. Семен прошел к джипу, что стоял сразу за воротами, сел за руль и поехал вперед. «Хорошо, однако, живут сильные мира сего», — присвистнул Борис, пока они ехали за машиной охранника. «Это ж сколько тут земли-то у него!» Участок был и правда огромным, впрочем, как и дом. Агулов собственной персоной встречал их на крыльце. «Охренеть не встать!» — сорвалось у мужа, когда он увидел встречающего их хозяина дома. «Сыни!» «Что именно? Что он лично вышел за порог дома?» — усмехнулась Арина. Вся эта ситуация с проверкой сначала документов, а потом и автомобиля ее напрягала. Правда, ситуацию спасал тот факт, что у мужчины были на то все основания. Агулов стоял, засунув руки в карманы брюк, и ждал, когда они подъедут. Из-под солнцезащитных очков его взгляда не было видно. Но почему-то Арина была уверена, что он смотрит лишь на нее. Порадовалась мысленно тому, что и у нее сейчас на глазах были темные очки. Она не стала дожидаться, пока Борис ей откроет дверцу автомобиля. Вышла сама, вздохнула полной грудью чистый воздух, и губы сами расползлись в улыбку. Если забыть все эти проверки, то ей здесь нравилось. Чистый воздух, птички чирикают, за домом виднелась гладь озера. Агулов легко сбежал со ступенек и направился в ее сторону. «Добро пожаловать, Ари!» — услышала она голос с хрипотцой. «Как добрались?» «Благодарю, без приключений». «Чай, кофе, вода или, может быть, легкого вина?» Агулов хорошо играл роль гостеприимного хозяина, но при этом полностью игнорировал Бориса, обращаясь только к ней. «Нет, спасибо». «Мария!» — крикнул кому-то, обернувшись в полоборота к дому. «Покажи нашей гостье ее спальню!» Миловидная женщина, одетая в темное платье, вышла на крыльцо дома и улыбнулась Арине доброжелательной улыбкой. Так бывает, что человек, которого видишь первый раз в жизни, нравится либо не нравится тебе с первого взгляда. Мария была из тех, кто нравился. «Добрый вечер, Арина Николаевна!» Подошла она к Арине и протянула руку к чемодану, который держал Борис. «Пойдемте, я покажу вашу спальню. Меня Мария зовут, я экономка здесь. Если будет нужна какая-то помощь, обращайтесь. С радостью помогу вам». «Арина, ты иди, а нам с Богуславом еще надо поговорить», — поддакнул Борис. «Мария, покажи нашей гости, как и что тут у нас устроено». «Хорошо, Богуслав Аркадьевич». Женщина опять улыбнулась и попыталась забрать чемодан, но Арина его перехватила со словами. «Мария, спасибо, но я сама понесу наши вещи. Он не тяжелый, а я не калека». Женщина растерянно глянула сначала на Агулова, получила от него короткий кивок и только тогда ответила Арине. «Хорошо, пойдемте». Дом внутри казался не таким огромным, как снаружи, и, кстати, был на удивление уютным. Да, мрамор на полу, камень в отделке на стенах и на ступенях широкой лестницы, уходящей полукругом вверх. Сложные кованые перила, бра на стенах и огромная люстра в центре холла перекликались мотивами ковки. Большие окна в пол создавали иллюзию открытого пространства и единения с природой. Это изглаживало всю эту кричащую роскошь. Комната, в которую Мария провела Арину, была на втором этаже. Она была большой, светлой, имела свою огромную ванную и такие же большие окна в пол. Из комнаты, в которой Арине с Борисом предстояло провести выходные, открывался потрясающий вид на озеро. Увидев озеро, не сдержала эмоций. «Как же красиво!» выдохнула завороженно. «Да, здесь очень красиво», поддакнула Мария. «Если хотите, я провожу вас на берег. Купаться будете? Вода в озере чистая, и у берега сегодня хорошо прогрелась». «На берег хочу, а вот искупаюсь, пожалуй, лучше завтра рано утром. Во сколько все просыпаются, чтобы я тут никого не разбудила?» «Не разбудите, не переживайте. Да и некого. Богуслав Аркадьевич здесь один живет. Вся остальная прислуга в отдельном доме. Хозяин очень рано просыпается, но его спальня по другую сторону от лестницы. Так что, если любите купаться по утрам, то смело идите. Есть у вас с собой купальник и тапочки резиновые? Или вам дать?» «Спасибо, все есть». «Хорошо». Мария вновь улыбнулась. «Тогда пойдемте, покажу вам причал и где удобнее спускаться к воде. Там есть беседка, где можно будет потом переодеться, чтобы не идти в дом в мокром». Они спустились на первый этаж, вышли через другую дверь и направились к воде. Пока шли, Мария все показывала и рассказывала Арине так подробно, как если бы вводила ее в курс дела, готовясь передать бразды правления. Выйдя на берег, Арина не удержалась, сняла балетки, тут же закатала до колен джинсы и спустилась к воде. Вошла в воду сначала по щиколотку. Вода и правда оказалась теплой. Остановилась, наслаждаясь и борясь с желанием вернуться в дом и надеть купальник. Хотя мужчины ведь обычно долго обсуждают дела, а значит, она вполне успеет окунуться. Решено. Арина решительно развернулась к берегу и остановилась, как вкопанная. На берегу стоял Богуслав. Один. «А где все?» «Если ты о Марии, то она на кухне, накрывает для нас ужин. А если ты о Борисе, то он уехал домой». «Это какая-то шутка?» «А похоже на то, что я шучу». Агулов смотрел на нее абсолютно серьезно. Сейчас перед Ариной была та самая акула, хищник. Его взгляд был абсолютно непроницаем и холоден. Под его тяжестью во рту у Арины резко все пересохло, а по спине пробежал холодок. Очарование природы вместе с желанием купаться резко пропало. Она непроизвольно сглотнула и зачем-то облизала губы. «В каком смысле уехал домой? А я?» проговорила, отказываясь верить в то, что Борис ее тут оставил одну. Мужской взгляд стремительно переместился на ее губы. В голосе зазвенела сталь. «Ты, как одно из условий нашей с ним сделки, остаешься здесь. Разве он не рассказал тебе ничего?» «Что за дичь ты несешь?» Сюрреализм всей ситуации обрушился на нее лавиной. «Что именно он должен был мне рассказать?» Вновь откашлялась, пытаясь вернуть себе голос, и ровно в этот момент у нее зазвонил телефон. Спускаясь к воде, Арина предусмотрительно вынула тот из кармана летних брюк и оставила на столе в беседке. Торопясь ответить на звонок мужа, а это мог, должен был быть Борис, Арина подскользнулась мокрыми ногами на траве, растущей на берегу озера. Замахала руками, пытаясь поймать равновесие и не упасть в воду, но продолжала заваливаться. Мокрые ноги на спуске скользили. Она бы и упала, не протяни ей в этот момент Агулов свою руку. Выхода не оставалось. И Арина, несмотря на отвращение к этому мужчине, ухватилась за него. «Вот и умница!» — усмехнулся тот и легко вытащил ее на сухую траву. «Рано еще купаться! Простудишься!» Глава 11. Арина, поняв, что уже твердо стоит на ногах и точно не упадет, выдернула руку из цепких пальцев Богуслава и на автомате бросила. «Спасибо!» Телефон, лежащий на столе в беседке, продолжал звонить. Забежала внутрь и ответила на вызов мужа. Вопрос, который он ей задал, был странный. «Рина, ты где?» «Обычно так спрашивают, потерявшись в магазине, когда один из вас пошел не в том направлении. Вы разошлись и потеряли друг друга из виду». «Я за домом, у озера. Ты у машины? Сейчас иду. Представляешь, Агулов зачем-то мне сказал, что ты домой уехал. Борь, если это шутка, то какая-то...» «Он рядом?» — перебил муж, не дав ей договорить. Сам спросил и сам же на него ответил. «Скорее всего, да. Где же ему еще быть? Акула почуял добычу и уже не отпустит. Значит так, слушай меня и отвечай односложно. Поняла?» «Да». «Одним из условий, что он вкладывается в проект и не банкротит мою фирму, было то, что ты переезжаешь жить к нему. Это было его условие. Слышишь? Его!» «Что? Борь, я...» «Да слушай меня сначала!» Муж повысил голос. «Я на следующей неделе подписываю все бумаги по новому проекту. Даю тебе отмашку, и тогда ты звонишь в полицию». Называешь его адрес и говоришь им, что тебя там удерживают силой. Поняла меня? Рина, отвечай только «да» или «нет». «Да». «Повторяю, сидишь и ждешь моей отмашки. Не звони никуда сейчас. Дай мне подписать все бумаги, и тогда акула уже ничего не сможет сделать». «Борь, ты сам себя...» «Рина, неделю! Тебе надо продержаться всего неделю!» Он вновь ее перебил. «Он не берет женщин силой! Это не его методы! Все бабы сами перед ним ноги раздвигают, и каждая из них мечтает его женить на себе! Дуры! Такие, как акула, не женятся! Рина, ты же у меня не такая, да? Ты же не будешь на него вешаться, да?» «Да», — ответила машинально. «А раз так, то значит, все у нас получится!» Тут же уцепился за ее слова супруг. «Как только у меня на руках будут все документы, я тебе позвоню, слышишь?» «А ты сам себя слышишь, Боря?» Ее мозг отказывался усваивать информацию. «Ты привез меня...» Но он опять перебил, не дав договорить. «Я-то тебя прекрасно слышу!» А вот ты меня нет и никогда не слышала. Ты же всегда, Арина, всегда, все 20 лет, что мы знакомы, слышишь только себя. Борис уже не просто говорил на повышенных тонах. Он орал в трубку так громко, что ей пришлось даже отвести от уха руку, державшую телефон. «Я прошу тебя дать мне всего неделю! Слушай, ты давно уже не девственница, чтобы бояться чужого мужика! Верь мне, он тебя не тронет! Поживешь на всем готовом, отдохнешь на природе, считай, что в отпуск в санаторий уехала! Возьми себя в руки, включи свое хваленое самообладание и войди в мое положение! Это ведь и тебе надо, не только мне!» Муж продолжал орать что-то еще, а до Арины наконец дошел смысл всей абсурдной ситуации. Отстраненно, как будто это не ее касалось, перебив мужа на середине фразы, спросила. «Борь, так значит, это все правда? Ты поставил мою жизнь как одно из условий вашей с ним сделки? Тебе фирма дороже меня?» Последнее предложение она договорила с трудом. «Я так долго к этому шел, а теперь ты упираешься?» Борис, наконец, перестал орать, но вместо того, чтобы извиниться, зашел с другой стороны, переворачивая все с ног на голову. «Рина, никто не говорит, что тебе надо с ним трахаться! Или ты такая же, как все бабы?» «Да как ты можешь?» «А, я понял! Ты тоже готова скакать перед ним без трусов! Так вот, не обольщайся! Ты не в его вкусе! Поживешь там, наслаждаясь жизнью, а потом... Потом решим, что будем делать потом! Неделя всего, и я приеду за тобой! Все, прекращай истерику, Рина! Я не могу дольше говорить! Здесь полиция! Я позвоню тебе завтра!» Борис сбросил вызов, а Арина так и осталась стоять, пытаясь переварить свой разговор с мужем и продолжая смотреть на телефон в собственной руке, сама не осознавая того, зачем и почему она это делает. Подняла взгляд с потухшего экрана телефона на Богуслава. Агулов действительно был здесь. Он вошел практически следом за Ариной. Не скрывая и немало от этого не смущаясь, слушал их с мужем разговор и молчал. На его красивом породистом лице была привычная холодная маска. Ни один мускул не дрогнул, когда их с Ариной взгляды встретились. Невозможно было понять его настроение, как, впрочем, и того, что он обо всем этом думает. Хладнокровный и опасный хищник, таким, как он, неведомы эмоции. Они не знают, что такое жалость, сострадание, любовь. Мужчина стоял, привалившись к дверному косяку, сложив красивые руки на крепкой груди. Мышцы широких плеч фактурно бугрились под тонким джемпером. О да, этот человек явно посещал спортзал, следя за своей физической формой и здоровьем. Акула, а сейчас он особенно походил на этого безжалостного хищника, смотрел на нее нечитаемым стеклянным взглядом и как будто чего-то ждал, что она начнет его умолять, прося о пощаде. Чего ему от нее надо? Ее слез, истерики, обещаний? Ей ведь сейчас не кажется, что он ждет ее реакции. Зачем она ему? Да и какая может быть тут реакция, кроме одной? «Я тебя ненавижу!» — выплюнула ему в лицо, глядя в эти его безжизненные глаза. «Слышишь? Ненавижу! Ты не имеешь права играть чужими жизнями! Мою ты точно не получишь! Не все в этом мире можно купить! Я сейчас же уезжаю домой!» С этими словами Арина, гордо вскинув подбородок, прошла мимо мужчины, который даже не шелохнулся. Она уже отошла от него на несколько шагов, как услышала твердое: «Я хочу, чтобы ты родила от меня ребенка». Думая, что ослышалась, медленно повернулась на голос. Агулов стоял к ней лицом и все так же смотрел ей в глаза. «Что, прости?» — переспросила едва слышно. «Я хочу, чтобы ты родила от меня», — повторил жестко, разделяя слова четкими паузами. Потом кивнул на ее босые ноги и резко сменил интонацию. «Ты не обулась. В доме мраморные полы. Легко простудиться. Если ты любишь ходить босиком, я скажу, чтобы включили подогрев полов». «Агулов, ты больной?» — спросила, переходя почему-то на шепот, едва сдерживая отвращение, проговорила: «Я не буду с тобой спать! «А разве я предлагал трахнуть тебя?» От неожиданности Арина моргнула, не зная, что сказать, а мужчина продолжал. «Я лишь сказал, что хочу, чтобы ты родила от меня ребенка. Секса не будет. Мы сделаем подсадку эмбрионов». Так странно. Глупо и унизительно Арина себя еще никогда не чувствовала. Еще минуту назад, говоря с мужем, думала, что ничего хуже уже не может быть в ее жизни. Оказывается, может. Еще как может. Она упала в пропасть, на самое дно, и толкнул ее туда собственный муж. Сказанное же акулой убеждало в другом. Ее падение в пропасть только набирало обороты, и похоже, что до дна в этой пропасти она еще не долетела. Все еще, надеясь на что-то, выдохнула. «Почему я?» Глава 12. Все еще, надеясь на что-то, выдохнула. «Почему я?» «Потому что ты мне подходишь». Не веря самой себе, что вообще обсуждает это, спросила. «Тебе мало молодых красивых дурочек, заглядывающих тебе в рот?» Мужчина странно дернул уголком рта, но промолчал. «Ты же должен понимать, что я не они. Я никогда не буду этого делать. Слышишь? Никогда!» И вновь ответом ей была лишь кривая одной половины рта усмешка. «Так зачем я тебе на самом деле нужна?» «Ты сама ответила на свой вопрос, Ари», — соизволил наконец ответить. «Как раз потому, что ты не они. И, кстати, ты как раз полностью в моем вкусе». «А?» Происходящее здесь и сейчас все больше напоминало какой-то сюр. «Это не может происходить с ней! Не может! Невозможно! Только не с ней! Они же не в богом забытой стране живут, не на другой планете и не в другой вселенной, чтобы можно было вот так с живым человеком, как с товаром. И это все только потому, что кто-то...» От мыслей, роящихся в ее голове, ее отвлек голос Богуслава. «Ари, ты сейчас обуваешься, и мы идем в дом. Вечереет, сыро. Зачем нам лишние вирусы и осложнения? Верно?» Голос мужчины звучал нейтрально, а слова, что он произносил, это было участие и забота чистой воды. Все было бы именно так, если бы не одно «но». Она стала разменной монетой, одним из условий в его эгоистичной игре. Агулов сделал шаг в ее направлении, держа что-то в руках. Арина перевела взгляд с холеного лица мужчины на предмет в его руке и не поверила своим глазам. Балетки. Ее. Те, что она оставила на траве. Он ей принес балетки? Серьезно? Унижение, обида, злость, негодование накрыли девятым валом, придав решимости и сил. Изящная женская рука сама взметнулась вверх и резко, со всего размаха, с оглушающе звонким шлепком, опустилась на мужскую щеку. От пощечины, а вернее от силы, с которой та была нанесена, голова мужчины дернулась. Богуслав потрогал собственную щеку свободной рукой и даже проверил языком, все ли на месте зубы. Медленно и ни слова не говоря, он повернул к ней лицо. Обжигающий, холодный и безжалостный взгляд акулы опасно потяжелел. Его ноздри расширились, и Арина услышала, как мужчина шумно вдохнул. Сейчас она была рада тому, что, говоря простым языком, имела тяжелую руку. И неважно, что завтра, а точнее уже сегодня, потом, когда адреналин схлынет, ее собственная ладонь тоже будет болеть. «Ты! Это все из-за тебя! Я не верю, что Борис мог так со мной поступить! Слышишь? Не верю!» — проговорила, глядя в глаза хищника. «Захотелось поиграть? Что ж, давай поиграем! Я тоже умею так играть!» Вторая пощечина. Второй оглушающий в тишине шлепок, но уже другой рукой и по другой щеке. И вновь мужская голова резко дергается к плечу и также медленно поворачивается обратно. «Я и сейчас все еще в твоем вкусе, Богуслав!» Спроси сейчас Арину кто-нибудь, почему она произнесла его имя, сделав ударение на «у», она бы не ответила. Оно как-то само выскочило. «Что, молчишь? Нравлюсь? Настолько, что ты готов терпеть, когда тебя бьют? Любишь, когда больно? Нравится тебе, да?» Еще одна пощечина, еще один резкий звук в абсолютной тишине. «Гуслов, я буду называть тебя так. Что, тоже нравится, да? Ты же так любишь сокращать чужие имена! Так вот на, наслаждайся!» Женская тонкая кисть вновь взметнулась вверх, чтобы нанести еще один удар, но на этот раз была перехвачена сильной мужской рукой. А в следующую секунду Арину дернули вперед. Она, не ожидав ни первого, ни второго, не устояв на ногах, впечаталась в рельефную, словно бы выточенную из камня мужскую грудь. Крупные горячие ладони легли на ее шею. Теперь она не могла ни увернуться, ни отодвинуться от мужчины. А уже в следующую секунду ее губы накрыли настойчивые и жадные мужские. Агулов не спрашивал разрешения и не интересовался ее мнением. Его поцелуй не был ни нежным, ни ласковым. О нет, он не ласкал, он брал, присваивал, трахал. Властно, уверенно, по-хозяйски, так, если бы имел на это полное право. От неожиданности Арина не успела закрыть глаза, как делала это, целуясь с мужем. Глаза Богуслава тоже были открыты. Это было странно, смотреть вот так, глаза в глаза, тому, кто тебя целует. Нет, терзает, наказывает, таранит твой рот. Но еще более странным было то, что сейчас в холодных глазах акулы не было ничего от льда и стекла. Там бушевал огонь, лава, желание, страсть. От неожиданности она застыла, замерла, не шевелясь. Пусть это было наивно и смешно, но в глубине души теплилась надежда, что если она не будет отвечать на этот безумный поцелуй, то мужчина, не получив желаемого, оставит ее, прекратит терзать ее губы и перестанет держать ее в захвате своих рук. И тут, к своему ужасу, Арина поняла. Ее никто не держит, не было больше жесткого захвата. Его ладони по-прежнему лежали на ее шее, но сейчас они дарили тепло и покой, разгоняя его мурашками по всему телу. Когда его поцелуй перестал быть грубым и жестким? Когда он перерос в нежный и ласковый? Но самое главное, Когда, черт возьми, ее собственные губы стали отвечать на его ласку и нежность? Арина чувствовала его желание в прямом смысле этого слова. Бугор внушительного размера упирался в нее. Казалось, еще мгновение, и ее завалит здесь же, разложив, как добычу, на кухонном столе. Распнут, возьмут точно так же, не спросив ее мнения. Самое страшное во всем этом было другое. Задумай мужчина сделать это, и она не сможет его оттолкнуть. Не хватит сил. И кричать, и звать на помощь тоже не было смысла. Никто не придет ее спасать. Посторонние не услышат, а его цепные псы не пойдут против своего хозяина. Их поцелуй прервался так же внезапно, как и начался. Горячие ладони сместились с ее шеи на плечи, и мужчина, все так же глядя ей в глаза, вдруг спросил. «Успокоилась?» Арина, услышав этот вопрос, моргнула от неожиданности, а он кивнул и продолжил. «Вижу, что да. Пойдем в дом, Ари. Я не шутил, говоря, что вечером у озера еще очень сыро и холодно. Обещаю, я отвечу на все твои вопросы. И не только отвечу, но и кое-что дам послушать и посмотреть. Понимаю, одним моим словам ты не поверишь. Ты умная женщина, а потому заслуживаешь разговора на равных. Но сначала ужин. Легкий. Сегодня будет так обожаемая тобою рыба, запеченная в духовке». С этими словами мужчина, наконец, убрал от нее руки и отступил на шаг. Воздух действительно ощутимо похолодал. С озера потянуло холодной сыростью, и все тело Арины покрылось мурашками. Так, пожалуй, и правда легко заболеть. Чем она думала, собираясь купаться? Арина молча обулась и первая, так, если бы это она была здесь хозяйкой, пошла к дому. Агулов шел сзади, отстав на шаг. Уже на крыльце дома он обогнал ее, но только лишь для того, чтобы распахнуть перед ней дверь. Стоило им войти внутрь, он, указав направление, пояснил. «Столовая там, но мы будем ужинать в гостиной. Там камин есть. Сейчас разожжем его, согреешься!» — крикнул куда-то в сторону. «Мария, сделай Арине горячего чаю! Ей надо согреться!» Взял, как маленькую, за руку, провел ее в роскошную гостиную и уже там, резко став задумчивым, произнес, обращаясь как будто бы к Арине, но почему-то прозвучало это так, как если бы он говорил сам с собой. «И, кстати, твой вариант сокращения моего имени мне нравится, Ари». Глава 13. За ужином они молчали. Арина через силу с трудом съела половину порции. И то больше ковырялась, чем ела. Кусок не лез в горло. А вот ароматному согревающему чаю, что в прозрачном чайнике принесла ей Мария, она была рада, выпила весь. «Хотите, я еще одну порцию заварю?» — предложила экономка, порадовавшись тому, что хотя бы чай гостья выпила. «Очень хочу!» — Арина улыбнулась женщине. «Люблю вот такие ягодные согревающие!» Экономка долила в чашку Арины остатки из чайника и уже почти вышла из комнаты, когда хозяин дома бросил. «Мы в кабинете будем. Туда нам принеси». «Сделаем, Богуслав Аркадьевич». Женщина ушла, а Агулов, видя, что Арина закончила с ужином, поднялся наконец со своего места, сказав. «Пошли в кабинет. Я помню, что обещал тебе все показать». Кабинет Агулова был под стать своему хозяину. В его отделке, так же, как и во всем доме, присутствовали натуральные материалы. Стены, отделанные дубовыми панелями до середины высоты, два кресла, обитых кожей цвета шоколада, массивный рабочий стол. На одной из стен висел большой, в дорогой раме, портрет женщины. Красивая молодая женщина, изображенная на картине, стояла в полоборота. Стройная фигура, идеально ровная спина, красиво уложенные волосы, дорогой гарнитур, состоящий из колье, сережек и браслета, удивительно сочетался с цветом ее глаз и вечерним платьем из атласа. Арина залюбовалась портретом неизвестного художника, рассматривая женщину. Почему ей кажется, что эта женщина несчастлива? Глаза — вот что выдавало ее. Художнику удивительным образом удалось передать ее настроение. Холодная улыбка и грусть во взгляде. Это цепляло и не отпускало. Как и то странное ощущение, что эта женщина умерла, причем уже много лет тому назад. «Присаживайся, где будет удобно», — проговорил мужчина, переключая внимание Арины на себя. Она выбрала кресло, из которого было удобно смотреть именно на портрет. Почему-то она не могла оторвать взгляда от этой элегантной незнакомки. «Интересно, кто она ему?» — мелькнула мысль. «Может, невеста? Так, может, он потому и не женат, что до сих пор любит ее?» Агулов, сделав вид, будто не замечает ее интереса к портрету на стене, прошел к огромному письменному столу, на котором царил идеальный порядок. Арина, наконец, перестала разглядывать портрет и обратила внимание на хозяина кабинета. Он открыл лэптоп и нажал кнопку на огромном экране, что сам по себе тоже являлся компьютером. Ожидая, пока оба гаджета загрузятся, взял со стола какую-то папку с файлами, но открывать ее не стал. Он явно знал, что в ней. Когда оба экрана компьютера ожили, Богуслав встал из-за стола, обошел его и подошел к креслу, в котором сидела Арина, протянув ей папку. «Пока компьютеры грузятся, можешь пока посмотреть эти фотографии». Она еще не видела, что на этих фото, но слишком внимательный взгляд акулы не оставлял сомнений. На них то, что ей совсем не понравится. Арина взяла протянутую папку, открыла ее и застыла на первом же файле. Это был альбом для фото. Каждый файл был разделен на две части, и в каждой лежала фотография. Она медленно перевернула первую страницу, потом следующую и следующую. Счастливые мгновенья влюбленной пары. Влюбленные ужинали, где-то отдыхали, куда-то ехали в машине, заходили в какие-то отели, держались за руки, даже сидя в машине, обнимались, гуляя по набережной, улыбались, глядя друг на друга, смеясь, ели мороженое в парке. Это мог бы быть чей-то семейный альбом, мог бы быть, если бы не то обстоятельство, что на всех фото был Борис, ее Борис, ее муж. Арина узнала и женщину, они познакомились совсем недавно, на благотворительном балу. Это была Марина, та самая, которая, по словам Бориса, его новый инвестор. Точнее, это она познакомилась с Мариной совсем недавно, а вот Борис, похоже, гораздо раньше. Гораздо. Острым скальпелем по сердцу резало понимание. Они не были просто любовниками. Нет, они были счастливы, Борис и Марина. Их взгляды, улыбки, объятия — все говорило об этом. Им было плевать на окружающих. Они не прятались по тихим кафе и отелям на окраине города. Арина попыталась вздохнуть и не смогла. Воздух не проходил в легкие. Ком, застрявший в груди, не давал этого сделать. Кровь в венах застыла. Сердце готово было остановиться. Предатель! Господи, как же унизительно, стыдно, больно, невыносимо! А как давно они с Борисом гуляли вот так же, взявшись за руки? Она этого не помнила. Попыталась вспомнить и не смогла. Давно, в прошлой жизни. Как? С трудом, но откашлялась. Когда? Он спит с ней год. Услышала ответ на свой незаданный вопрос. В ушах шумело, руки заледенели, в груди все сдавило, покрывшись коркой льда. Год. Он врал ей год. Занимался с ней сексом, водил в рестораны, дарил подарки, возил на дорогой курорт, а сам уже год любил другую женщину. Почему она этого не почувствовала? Как не поняла, что уже не единственное в его жизни? В этот момент в дверь кабинета постучали. «Богуслав Аркадьевич, я принесла свежий чай для Арины Николаевны», — услышала она голос Марии. «Входи!» – последовало разрешение. Пока Мария сервировала столик и разливала по чашкам чай, Агулов молчал. «Я вам еще сегодня нужна?» — обратилась экономка к хозяину. «Спальня для нашей гости приготовлена?» — задал он встречный вопрос. «Да, конечно, все готово». «Хорошо, спасибо. Можешь идти отдыхать. Дальше мы сами». Мария вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Арина, собрав остатки сил, взяла чашку с чаем в руку, смогла донести ту к губам, не разлив. Руки дрожали, но она справилась, сделала маленький глоток чая. Потом еще один. Обхватила чашку, согревая пальцы. Смогла, наконец, сделать полноценный вдох. Свежий ароматный напиток помог. Не прийти в себя, нет. Дышать. Сладкий чай возвращал ее не к жизни, в реальность. Заторможенно посмотрела на чашку в собственных руках. Надо же, почему она всю свою жизнь пила не сладкий чай? Это же так вкусно! Если тебе недостаточно фото, то есть их телефонные разговоры и видео. Услышала голос Агулова. Подняла на него взгляд. Видео? Чего именно? Их жарких свиданий в этих вот отелях? Повела подбородком в сторону папки с фотографиями, что лежала на журнальном столике. «У тебя и это есть? Хотя глупый вопрос. Есть, раз предлагаешь увидеть?» Мужчина молчал. Она горько усмехнулась и спросила. «Хм, как давно ты следишь за ними?» «С того самого дня, когда твой муж пришел ко мне и предложил сделку. Одним из пунктов в договоре, что он принес, была ты, твоя жизнь и тело». Увидев в глазах сидящей перед ним женщины шок и недоверие, открыл что-то в своем лэптопе, нажал на пару клавиш и развернул огромный экран Карине, кивнул. «Смотри и слушай». На экране застыла картинка, где Борис сидит перед Агуловым. Перед ним лежит какая-то папка. Муж по-деловому собран и серьезен. Акула же, наоборот, сидит, откинувшись расслабленно на спинку кресла, сложив руки на подлокотники, и смотрит со странным выражением на мужчину, сидящего напротив. «Готова все услышать?» — уточнил перед тем, как нажать на воспроизведение видеозаписи. Отвечать сил не было, поэтому Арина кивнула и в ту же секунду услышала голос Бориса. «Поверь, я смогу тебя удивить. Такого, я уверен, тебе еще никто и никогда не предлагал». «Уверен?» — насмешливый голос Агулова. «Абсолютно!» — уверенная от Бориса. «За то, что ты не тронешь мою фирму и вложишься в мой новый проект, я отдам тебе свою жену». В том, на записи и, соответственно, в этом кабинете наступает звенящая тишина. Поза Агулова меняется. Арина видит, как мужчина весь подбирается в кресле. Он наклоняется над столом, впивается взглядом в Бориса. Сейчас это уже хищник, готовый к броску. Его голос тих и странно спокоен. «Повтори, что ты сказал? Ты вкладываешься в мой проект, инвестируешь его, оставляешь мне мою фирму. Думаю, ты можешь позволить себе хоть раз в жизни не забирать чье-то дело. Так пусть это будет моя фирма, а за это я отдаю тебе свою жену. Я в курсе, что ты не спишь с молодыми силиконовыми дурами. Арина как раз не такая. У нее все натуральное. Она имеет высшее образование, владеет английским, умеет держаться в обществе, может поддержать любую тему в разговоре, умеет контролировать свои эмоции и не закатывает истерик. Голос Бориса по-деловому сух. Он оговаривает условия сделки. Арина слушает и смотрит, слышит и видит, но ее мозг отказывается это принять. А диалог двух бизнесменов, обсуждающих условия сделки, продолжается. «Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», — проговаривает в ответ Агулов. Голос олигарха звучит все так же тихо, но на Арину даже через экран монитора веет арктической стужей. «Я должен подумать». «Сколько?» — тут же реагирует Борис. «Ты ничего не перепутал, Кузнецов?» Олигарх усмехнулся, вновь откинулся на спинку кресла и, кивнув на папку, лежащую на столе, спросил. «В папке что?» «Мой проект и выписка из медицинской карты жены». «Подготовился, значит?» Ядом, что звучит в голосе Агулова, можно отравиться на расстоянии. «Оставляй, мои люди все проверят. Узнаю, что ты кому-то еще предлагал эту сделку, и тебя посадят до конца жизни. Понял?» Борис кивает. «А сейчас пошел вон. Как все проверю, я сам тебя наберу». Борис выходит. Запись обрывается. В кабинете вновь наступает тишина. Но длится она всего секунду. Перед глазами Арины все плывет. В ушах шумит. И она куда-то проваливается. Краем сознания успевает зацепиться за тепло чьих-то рук. Кто-то, кажется, шепчет ее имя, странно сократив его, произнеся только три первые буквы. Глава 14. Арина проснулась среди ночи. Электронные часы на комоде показывали 1:30. В дальнем углу комнаты тускло горел ночник. Из-под ведущей в соседнее помещение двери выбивалась узкая полоска яркого света. «Где я?» – прошептала в тишину комнаты. С трудом подняла от подушки тяжелую, словно чугун, голову. Приподнялась на локтях, огляделась, но узнавание помещения не приходило. «Чья-то спальня. Но чья?» Все было строго и со вкусом, ничего лишнего и в то же время ничего говорящего о хозяине. Ни тебе рамок с фото, ни тебе хоть какой-нибудь вещи из одежды. Кожу на сгибе правой руки подтягивала. Она опустила взгляд на собственную руку. Сгиб заклеен лейкопластырем. «Почему?» Отодрала пластырь, увидела аккуратный прокол на коже. Ей что-то вкололи, это очевидно. Но вот что? Она ничего не помнила. Что именно и зачем? Чтобы она уснула? Опять же, зачем? Ее собственная одежда была на ней. И все же, как она здесь оказалась? Во рту все пересохло и едва заметно шумело в ушах. Арина села, аккуратно спустила ноги на пол и, стараясь не делать резких движений головой, огляделась. Обстановка в комнате говорила о том, что это, скорее всего, мужская спальня. На тумбочке рядом с кроватью стоял прозрачный чайник с чаем красивого оранжевого цвета. Точно такой же она пила за ужином. Здесь, в этом доме. И потом, в кабинете у Агулова. Когда он... Воспоминания обрушились на нее лавиной. У ее мужа есть любовница. «Боря, как же ты мог? За что ты так со мной? Продал как вещь, как рабыню на невольничьем рынке!» — прошептала в тишине. В душе мрак и пустота, выжженная пустыня. Тот, кого она любила, для кого создавала уют и тепло в доме, втоптал это все в грязь. Откуда это в нем? Он ведь не был таким монстром. Да, это определение просилось само, потому что не продают люди других людей. А Борис продал, поставил ее интересы и жизнь ниже даже не своих собственных, а своей фирмы. Мерзко, гадко, подло, унизительно. Пить, как же хочется пить! Пустота внутри, апатия ко всему и бьющие пульсаром в висок вопросы. Как теперь жить? Где? А главное, на что? Кому нужен экономист, который последние 10 лет нигде не работал? Поблагодарив мысленно Марию, придвинулась ближе к тумбочке, дотянулась до чайника, оставшись сидеть. На то, чтобы встать, нужны силы, а их у нее нет. Ничего нет. Ни мужа, ни ребенка, ни дома. Чай лился в чашку тонкой струйкой. Желая ускорить процесс, Арина наклонила чайник чуть резче и не рассчитала угла наклона. Крышка с чайника упала на пол. С громким звуком «дзынь» тонкое стекло разлетелось мелкими осколками по полу. Арина заторможена. Нет, ей точно что-то вкололи. Перевела взгляд на стекла под ногами. Глядя на них, подумала о том, что надо как-то их собрать. Но тут дверь, из-под которой пробивался яркий свет, распахнулась. Она перевела взгляд в ту сторону, и он уперся в голые мужские ноги. Красивые, кстати, прямые, стопы крупные, без выступающих косточек. У ее Бориса некрасивые пальцы на ногах, а у этого мужчины... А нет, он уже не ее Борис. Женский взгляд заскользил выше, по стройным ногам, по черному махровому полотенцу. Ого, вот это боженька не обидел мужика! Как он сознание-то не теряет, когда сексом занимается? Усмехнулась, вспомнив вдруг старую шутку. Косые паховые мышцы, черная полоска волосков, бегущая вверх на плоский живот. А он явно занимается спортом. Крепкие грудные мышцы, покрытые густой порослью черных волос, темные соски. Что-то ее отвлекло, что-то выбивалось во всем этом великолепии мужской фигуры. Шрам. Аккуратный, но слишком большой. Он был чуть выше полотенца и почти сразу под ребрами. И был он явно свежим. Арина, наконец, подняла глаза на лицо мужчины. На пороге ванной комнаты, которая, оказывается, была за этой дверью, стоял Агулов. Из одежды на нем было лишь полотенце. «Надо же, а у него красивое тело!» — промелькнула мысль. «Если бы не этот шрам...» «Ты совсем недавно перенес операцию?» — спросила она, удивив своей бестактностью себя, но не мужчину, потому что он ей ответил. 3,5 месяца тому назад. Немало не стесняясь своей ноготы, окинул цепким взглядом сначала ее, потом пол под ее ногами, и только убедившись, что все в относительной безопасности, задал вопрос. «Ари, что случилось?» «Какая операция?» Почему-то ей это было важно знать. «Трансплантация почки». «Ари, я задал вопрос». Вроде и голоса не повысил, надавив лишь интонацией, но на этот вопрос она уже не смогла не ответить. Крышка с чайником разбилась, едва качнула чайником в руке. Я пить захотела, не рассчитала, слишком наклонила, и вот, разбилась. Надо убрать стекло с пола. Она собралась встать, но услышала резкое: «Не вставай, поранишься! Тут стекла везде, а ты босиком!» «Ты тоже!» «Почему не позвала никого?» «Кого, например? Охрану? Уборщицу? Или сразу в службу спасения надо было звонить?» «Язвишь?» — неожиданно улыбнулся. «Это хорошо. Маленький стойкий оловянный солдатик. Закинь ноги на кровать и сиди, где сидишь. Я попрошу, чтобы убрали». Он вернулся в ванную комнату, вышел из нее, держа телефон в руке. В одно касание разблокировал его, кому-то позвонил и бросил коротко. «В моей спальне надо убрать разбитое стекло». И тут же сбросил вызов, повторив: «Закинь ноги на кровать, Ари». «Почему я здесь, в твоей спальне?» уточнила, испугавшись, что он сейчас вновь начнет ей все рассказывать. «Ты потеряла сознание. Долго не приходила в себя. Я вызвал скорую. Врач вколола тебе успокоительное. Обещала, что ты проспишь всю ночь. Я не был уверен в этом, поэтому тебя принесли сюда». «Ясно», — кивнула. «Теперь хотя бы понятно, почему ей так сильно хотелось не только пить, но и спать». Сладко зевнула, прикрыв рот ладонью. «Ари, ноги на кровать закинь!» Она устало вздохнула и проворчала. «Не акула, а нянька. Я пить хочу. Попить-то мне можно?» «Можно, но только после того, как закинешь ноги на кровать». «А ты сядешь на нее же!» Указала пальцем сначала на его босые ноги, а потом на огромную кровать, на которой сидела сама, на место рядом. Брови на лице мужчины удивленно взлетели вверх. Он замер на секунду, а потом его губы тронула улыбка, и он сделал шаг в ее сторону. «Стой! Сначала оденься!» Глава 15. Проснувшись на следующее утро, она первым делом посмотрела на часы. Увидев время, выдохнула удивленно. 10 утра. Резко села, а потом уже повернула голову в ту сторону, где лежал вчера Богуслав. Его подушка была примята. А вот спал он тут ночь или ушел, едва она заснула. На этот вопрос она не могла ответить. Она... Спасибо успокоительному, провалилась в сон, едва прислуга убрала осколки стекла с пола. Спала, опять же, спасибо лекарству, крепко. Даже не слышала, как и когда ушел Агулов. Они оба спали в одежде, под разными одеялами. Странная ночь, странные ощущения. Арина тяжело вздохнула. Все противоестественно. Как будто это происходит не с ней и не с ее жизнью. Она в чужом доме, с чужими ей людьми, из личных вещей только те, что взяла с собой, собираясь сюда на 2 дня. Нет, страшно ей не было. Она не маленькая девочка, да и не у бандитов ведь в заложниках находится. Она была уверена, что попроси она Агулова, чтобы ее отвезли домой, и ее отвезут. Но вот только есть ли теперь у нее дом? Где, кстати, ее вещи и комната? Душ бы принять, переодеться, выпить кофе и думать, как жить дальше, на что жить и где. Вышла из спальни Богуслава и вспомнила. Эта комната находится в другом крыле. Так ей сказала вчера Мария. «Как не вчера было!» прошептала, направляясь в сторону лестницы и потом дальше, в ту из комнат, где были ее вещи. Чемодан стоял там же, где она сама его и оставила. Сумочка, кстати, тоже. Телефон в руке издал прощальный писк и отключился. Арина расстегнула сумку, достала зарядное устройство для телефона, но так и замерла с ним в руке. «Паспорт!» Вчера, когда они въезжали на территорию этого поселка, охранник попросил их паспорта. Она передала его мужу, а потом, после проверки, тот убрал оба документа к себе во внутренний карман пиджака. Выдохнула с интонациями Ренаты Литвиновой. «Дура ты, красная шапочка! Какая же ты дура!» Все, что можно было потерять, она потеряла. Точнее, это у нее отобрали. Тот, кого она любила и была уверена, что и она также любима им. Арина поставила телефон на зарядку, вернулась к чемодану и горько усмехнулась, глядя на вещи мужа, что были ею так аккуратно уложены. Вот уж они-то ей точно не пригодятся. «Ладно, в душ, кофе, и надо думать, как жить дальше. Кому нужны твои слезы, Арина?» спросила, стоя под горячими струями воды в душе, и сама же себе ответила. «Правильно, никому не нужны, в том числе и тебе самой». Вода всегда помогала ей приходить в себя. Надо думать, как жить, или, вернее сказать, выживать в новых реалиях. Высушила волосы, надела чистые вещи и пошла вниз, пить кофе и решать, что делать дальше. «Доброе утро, Арина Николаевна!» Мария, увидев ее, заулыбалась. «Чем вы привыкли завтракать? Есть овсянка, омлет, бутерброды?» «Мне кофе, если можно!» Выбрала только напиток, хотя сама много лет подряд ругала за это же своего мужа. Бывшего мужа. «Нехорошо это, на голодный-то желудок. Может, хотя бы омлет?» — предложила экономка. «Наш повар вкусно его готовит, с овощами. Скажите только, какие хочется, и он быстро сделает по вашему заказу». «Тогда давайте уж кашу. С маслом и сухофруктами, любыми, какие есть». Выбрала более привычное для себя блюдо. «Или ее тоже надо ждать?» «Нет, каша есть, не надо ждать. Где вам накрыть? Хотите на террасе позавтракать? Той, что со стороны озера. Там сейчас солнышко и пока не жарко». «На террасе?» Арина задумалась на мгновенье и благодарно улыбнулась экономке. «Да, давайте там». Дома она тоже любила пить кофе на террасе. Правда, та была с видом на город. «Вы идите, я сейчас все принесу», — улыбнулась ей женщина. Экономка все больше и больше нравилась Арине. Было в этой полноватой женщине что-то такое, что заставляло улыбаться ей в ответ. Она вышла на террасу, выбрала место за столом из тех, что были на солнышке. Подумала о солнечных очках, которые остались в ее сумке, но поленилась возвращаться. Села удобно, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Надо было обдумать, с чего начинать жить новую жизнь и где взять силы на то, чтобы собрать себя из осколков. Ей почти 40, половина жизни прожита. Спустя несколько минут она услышала, как кто-то, скорее всего, Мария, вышел на террасу. На стол перед ней опустился поднос, и вкусно запахло едой и кофе. «Приятного аппетита!» — услышала тихий мужской голос. «Спасибо!» — ответила машинально и распахнула глаза. Перед ней стоял Богуслав. «Ты принес мне завтрак?» «Ну, как видишь, не только тебе, но и себе кофе заодно». Забрал с подноса кружку с черным кофе и кивнул на кашу. «Ешь, потом будем разговаривать и решать, что делать дальше». Мужчина опустился в кресло, выбрав то, что было напротив ее, но в тени. Повторил. «Ари, ешь, тебе сейчас силы нужны. Не хватало еще разболеться на эмоциях из-за всего этого трэша, что устроил больной на голову долбоеб». Что-то вспомнив, сунул руку во внутренний карман пиджака, вытащил паспорт и положил документ перед Ариной со словами. «Твой паспорт». «А откуда он у тебя?» Но мужчина отрицательно качнул головой и указал взглядом на тарелку с кашей. «Слушай, Гуслав!» Намеренно произнесла его имя, разбив на два слога, назвав тем, которое сама же ему и придумала. «Да что с тобой? Ты ведешь себя со мной так, будто я маленький ребенок!» Арина попыталась было повысить голос, но, поймав смеющийся взгляд мужчины, резко замолчала. Поняла, что пытаться скандалить бесполезно, он не воспринимает ее слова всерьез. А еще, кажется, ему очень нравится то, как она сократила его имя. Под внимательным взглядом мужчины съела кашу. Вкусную, кстати. Отодвинула от себя тарелку и с наслаждением сделала глоток кофе. Глядя в его глаза, спросила. «Теперь мы можем уже поговорить?» «Теперь да. Если хочешь, можем и здесь. Но в кабинете будет удобнее. Сейчас тут через полчаса жара будет». Глава 16. В кабинете Арина, прежде чем опуститься в кресло, вновь встала напротив картины и замерла, рассматривая ее. Портрет красивой незнакомки с печальным взглядом притягивал и не отпускал. В этот раз Агулов ее не отвлекал. Чем дольше она смотрела на холст, тем яснее формировалось в ее душе какое-то странное подозрение. «Ладно, об этом потом», — проговорила тихо, явно самой себе, и опустилась опять в то же самое кресло. Перевела взгляд на Богуслава и, наконец, спросила. «Зачем я тебе на самом деле? Только не говори, что всерьез повелся на слова Бориса, когда он расхваливал тебе мои прелести племенной кобылы. Я уверена, что у тебя есть своя причина. Так вот, я хочу знать правду. Почему вдруг ты, имея деньги и возможность выбрать в любовнице практически любую из женщин, решил согласиться на это его условие?» «Причина есть», — не стал отрицать олигарх и кивнул на портрет на стене. «Она». «Она?» — Арина вновь перевела взгляд на картину. «Это моя сестра, старшая. Ее звали Мирослава. Она умерла много лет тому назад. Мира была старше меня на 13 лет. Когда ей было 17, отец, желая спасти свой бизнес, предложил ее местному вору в законе. Когда сестре исполнилось 18, ее выдали замуж за человека, который был старше нашего с ней отца». «Родной отец?» – прошептала потрясенно. «Так поступил со своей дочерью собственный отец?» А спустя 6 лет она вышла из окна. Слова Богуславу давались с трудом. из окна квартиры, расположенной на 20-м этаже. Арина, услышав это, закрыла собственный рот ладонью, закусив пальцы до боли. Агулов, дернув уголком рта в горькой усмешке, продолжил говорить. «Я тогда был ребенком. Мне говорили, что Мира много болеет и часто лежит в больнице, и что мне к ней нельзя. Тот ублюдок привозил ее к нам только на дни рождения, 3 раза в год. Мой, матери и отца. Сестра всегда была дорого и богато одета». Богуслав кивнул на портрет. «Это было фото. Я заказывал портрет по фото. Ей здесь чуть больше 20». «Надо же», — подумала Арина. «Я думала, что больше». И, словно прочитав ее мысли, мужчина произнес. «Но она выглядит здесь гораздо старше. Она всегда была увешана драгоценностями, как королева, но всегда в максимально закрытых платьях. Она делала вид, что счастлива. Родители делали вид, что верили. Та тварь ни на минуту не оставлял ее одну, ни с кем из нас, даже со мной, бывшим тогда совсем еще ребенком». Мужчина замолчал, глядя на портрет сестры. Арина не могла прервать тишину. Она была уверена в том, что этот сильный мужчина вряд ли рассказывал это всем подряд. «А потом мне сказали, что Мире стало совсем плохо, и она умерла в больнице. Хоронили ее точно в таком же, длинном и закрытом под самое горло, платье с длинными рукавами. Ее муж делал вид, что убит горем. Мать почернела лицом. Отец в ту ночь посидел. А я...» Богуслав с трудом сглотнул. «Я помнил ее слова. Она сказала мне их в свой последний к нам приезд». Перехватив немой вопрос в глазах Арины, чуть качнул головой. «Нет, не он позволил нам с ней уединиться. Это я сбежал в свою комнату, но не делать уроки, конечно же. Я ждал, когда Мира пойдет в туалет. Туда он ее не сопровождал», — усмехнулся зло. А Арина, не сдержав эмоций, выдохнула. «Урод!» Богуслав благодарно кивнул, поняв, кого она имеет в виду. «И я дождался. Мирослава вышла из-за стола и сделала вид, что пошла в тот, что был ближе к моей комнате. Но вместо этого она свернула в мою комнату, быстро зашла, обняла меня крепко и прошептала. «Не верь ничему, что он будет говорить обо мне и моей болезни. Слышишь, ни одному его слову не верь. Он очень страшный человек. Но, пожалуйста, Гуслов, я тебя заклинаю, когда вырастешь, узнай всю правду о нем». «Сестра звала его Гуслов», — ахнула мысленно Арина. «Она успела вернуться в гостиную до того, как муж пошел ее искать, а через месяц Миры не стало». Богуслав замолчал, потом перевел взгляд с портрета на Арину и договорил. «Теперь ты знаешь правду и настоящую причину». Он смотрел на Арину серьезно и явно чего-то ждал. Чего именно? Ее реакции? Но какой? Жалости? Слов сожаления? Ее вопросов? И она задала ему вопрос. «Ты отомстил за сестру?» Брови мужчины дрогнули, когда он это услышал. Ответил коротко. «Да». «Хорошо», — ответила и смогла, наконец, выдохнуть. Ее не интересовали подробности и то, как он это сделал. Главное, что он выполнил просьбу сестры и сделал то, что должен был. «Ари, я надеюсь, ты понимаешь, что твой муж не приедет тебя спасать ни завтра, ни через неделю, ни через год». Она лишь усмехнулась и кивнула. «В данный момент он собирает свои вещи и твои драгоценности». «Даже драгоценности?» «Да. Агулов жестко усмехнулся и впился в нее внимательным взглядом. «Жалко побрякушек?» «Нет», — ответила мгновенно. «Противно. Я думала, что знала этого человека. Оказалось, совсем нет». Видимо, ее ответ убедил мужчину, потому что его взгляд как будто потеплел. «Все бумаги по сделке мы уже подписали. Он не только с тобой обошелся, как последняя сволочь, он планирует подставить своих инвесторов. Деньги, что они перевели якобы для его нового проекта, он перевел на счета своей любовницы. За долгами все придут к тебе, как к его жене. Сразу говорю, что квартиры и двух ваших машин тебе не хватит на то, чтобы расплатиться». «А почему ко мне придут? Он умудрился связаться с криминалом?» «Да, но не поэтому. Ты подписывала документы, а это значит, что ты в доле». Арина сжала кулаки и закусила губу, а Богуслав продолжил. «Он улетает сегодня ночью в Канаду. Я могу сделать так, что его не выпустят из страны. Марина улетит одна. Поверь, она не настолько любит его. Но я знаю, где она остановится. Ее счастье тоже будет недолгим. Сбежать из страны с деньгами – это была ее идея. Так что она тоже должна ответить за это. Согласна?» «Да». «Хорошо, значит, работаем, партнер». «Партнер?» «Самое смешное, что проект, который твой муж собирался слить, на самом деле очень прибыльный. Не поведись он на поводу у своей любовницы, и он бы прилично поднялся на нем. Это уже был бы другой уровень. Считай, высшая лига». «Выходит, сам себя переиграл? Смешно!» Арина невесело усмехнулась. «Но это еще не все, что ты должна знать о своем муже». «Бывшем муже». «Согласен, дельная поправка». Мужчина улыбнулся. «Так вот, Борис не бесплоден. В первый же год, когда вы с ним поженились, он сделал вазэктомию». «Сам? Добровольно? Зачем?» «Да, он не хотел иметь детей, но тебе не сказал об этом. Понимал, что ты уйдешь от него. А так ему было очень удобно иметь рядом добрую, заботливую и такую любящую его, такого несчастного, жену». Арина смотрела на Агулова и молчала. А он договорил, поняв ее молчание правильно. «У меня есть документальное доказательство, что он сделал себе операцию по пересечению семявыносящих протоков». «Есть еще хоть что-то, чего я не знаю о нем?» «Теперь нет». «Ты поможешь мне быстро развестись с этим недочеловеком?» «Завтра ты будешь официально разведена». «Хорошо, спасибо». Она слабо улыбнулась и перевела взгляд на Мирославу, обращаясь к давно умершей женщине. Проговорила. «У тебя самый потрясающий брат. Покойся с миром». Эпилог. Спустя 2 года. «Ари, родная, я уже в самолете. Скажи детям, чтобы чуть-чуть потерпели. Папа скоро будет. Всего 4 часа, и я с вами». «Гуслов, не волнуйся, я же в больнице, помнишь?» «Да мать вашу, какого хрена мы не взлетаем? Почему весь самолет должен ждать одного долбоящера, не умеющего организовывать свое время? Чтоб я еще хоть раз полетел общественным трамваем!» Арина улыбнулась. Муж злился и бушевал, выплескивая свое бессилие и невозможность что-либо изменить, ситуацию. Она уже знала, что подобная ситуация была для него категорически неприемлемой. Богуслав Аркадьевич Агулов всегда контролировал все и всех. По-другому просто не могло быть. Акула психовал, и причиной тому были преждевременные роды жены. Арине уже за 40, близнецы крупные, и врачи предупреждали, что дети могут родиться раньше срока. Как раз вот потому, что мамочка в таком возрасте. Конечно, они подготовились, и палата в частной клинике ждала их, и личная акушерка, готовая сорваться по первому же звонку, и приданное для малышей уже собрано и упаковано в сумку, и детская полностью подготовлена. Несмотря на позднюю беременность, деда Карина носила легко. Да, отекали ноги, да, двойняшки давили на все по очереди органы. И да, ей хотелось то сладкого, то соленого. Но разве это трудности? Главное, что у них будут дети, сынок и доченька. Кстати, случилось это не благодаря ЭКО, как грозился ей когда-то давно в прошлой жизни Богуслав. Они справились с этим сами, без помощи врачей. Вселенная посчитала, что они оба заслужили свое счастье и щедро одарила их здоровыми близнецами. Улыбка не сходила с губ Арины. Муж не выпускал ее из рук, окутав заботой, которая временами смахивала на гиперопеку. Но ей это даже нравилось. Главное было в другом. Все, что касалось ее жизни, он ничего не решал за нее, даже в мелочах. С того момента, как Арина сообщила Богуславу, что беременна, он вдруг заявил: «Нахрена я плачу такие бабки своим управляющим? Вот и пусть отрабатывают, а то сидят там, задницы просиживают, да кофе литрами хлещут». И с того момента перевел всю работу в дом на онлайн-управление по видеосвязи. Богуслав улетел вчера рано утром и должен был вернуться только через 2 дня. Желая успокоить мужа, Арина объявила ему накануне отъезда: «Отвези меня в больницу. У тебя там важный контракт, вот и думай о нем. А мы с детьми будем под контролем врачей». «Ты плохо себя чувствуешь? Я сейчас же все отменю!» Тут же среагировал любимый, тревожно всматриваясь в глаза той, которая так легко и просто, не выдвигая условий и не прося ничего взамен, стала его смыслом жизни. «Гуслов, я прекрасно себя чувствую, и ты это знаешь. Не хочу, чтобы ты нервничал и отвлекался в поездке. Поверь, большего параноика, чем ты, еще поискать». Арина улыбнулась мужу и прижалась к нему большим животом. «Вот, чувствуешь? Все хорошо. Наши дети счастливы, не пинаются, не размахивают кулачками, спят в тепле и пока не спешат в наш грешный мир». Богуслав, как было это с ним всегда, когда Ари прижималась к нему своим животиком, положил на него ладони. Погладил и, нащупав выпирающие головушки, ну или что там его дети подставили под папины руки, замер, даря тепло и спокойствие всем им. Они провели вместе прекрасный день, а к вечеру Богуслав привез жену в больницу, в палату, оборудованную всем, чем только может быть оборудована платная палата повышенной комфортности. Еще раз все проконтролировал, нагнал страху на весь медперсонал и просидел с Ариной ровно до того момента, пока она не начала зевать. «Вернусь через 3 дня. Дождитесь меня, акулята!» — проговорил, обращаясь к детям, привычно устроив руки на животе жены. Получил 2 толчка в ответ, довольно улыбнулся, поцеловал любимую женщину и уехал домой. Арина спокойно уснула. На следующий день с разрешения врачей гуляла в парке, созванивалась с мужем, подробно рассказывала обо всем и чувствовала себя прекрасно. Все было хорошо и спокойно. И вдруг, на 2-й день пребывания ее в больнице, после обеда врачи заволновались. Им не нравились показатели жизнедеятельности одного из близнецов. «Сегодня будем рожать», — объявили, а по сути просто поставили перед фактом медики. «Звоните мужу, У него есть час на то, чтобы приехать. За час Богуслав, конечно же, не успел бы прилететь. А потому Арина, зная, что сегодня у мужа важная встреча, не стала ему ничего сообщать. Однако он, словно что-то почувствовав, позвонил ей сам и гораздо раньше времени. Правда, оказалось, что они все согласовали и даже подписали, и он уже сегодня вылетает домой, а услышав, что ее уже везут в родовую, запсиховал. «Гуслав, не кричи и не ругайся на стюардесс, они всего лишь делают свою работу», — попыталась она успокоить супруга. «Ну, подумаешь, ты не будешь рядом. В этом нет твоей вины. Наши дети просто характером своего отца, и они выбрали именно этот день, чтобы родиться». «Ох, Ари!» Мужчина тяжело вздохнул, а она продолжила его успокаивать. «Ну, мы же оба знаем, что все будет хорошо. И потом, ты ведь понимаешь, что во всем этом мало красивого». «Ари, что может быть некрасивого в рождении детей? Наших с тобой детей!» Выдохнул обреченно, понимая, что уже не в силах ничего изменить, и неожиданно услышал. «Ну, значит, в следующий раз посмотришь. Обещаю!» Рассмеялась хитрая жена, и пока он не отошел от шока, быстро договорила. «Все, мне пора. Люблю тебя, Богуслав Агулов». «Ари, люблю тебя!» — ответил жене в своей манере. Близнецы, имена которых родители решили дать только после их рождения, родились быстро. Врачи сработали слаженно и профессионально. И мамочка, и близнецы чувствовали себя хорошо. Встревоженный отец влетел в больницу в тот момент, когда вся его семья спала. Арина в кровати, а дети в послеродовых кювезах. Все-таки рождены они были раньше срока. Он вошел в палату почти бесшумно, боясь разбудить свое семейство. Прикрыл за собой дверь и растерянно замер. Он гнал сюда с превышением скорости, радуясь, что ночь на дворе и трасса свободна. А войдя в палату, растерялся, не зная, куда в первый момент идти – к спящей и уставшей после родов жене или к двум сладко посапывающим крохам в вязаных шапочках. И вот эти вот комочки эскулапы называли крупными, да как это на руки-то взять? Они же размером с его ладонь. Ну, хорошо. Больше, конечно. Но где тут крупные? Он стоял между двумя кювезами, переводил взгляд с одного из своих детей на другого и не замечал того, что по его щекам текут слезы. Как это все устроено в природе? Как из двух клеток, одной мужской и второй женской, вырастает человек, точнее, вот, даже сразу два. Да, этот сильный и суровый мужчина плакал. Случилось это с ним впервые после смерти любимой сестры. И сейчас тот, кого все называли «акула», тот, кому боялись перечить, беспрекословно выполняя его приказы, тот, чей холодный и безэмоциональный взгляд не могли выдержать, тот, о ком говорили, что у него нет сердца, смотрел на своих детей сквозь слезы, стоящие в глазах, и слушал, как стучит и шумит в ушах от прилива эмоций и адреналина. Сейчас он не стеснялся ни своих слез, ни своих эмоций. Пока он стоял между двух кювезов, Арина проснулась. Она смотрела на своего мужа и едва слышно шептала: «Спасибо тебе, Господи, за это счастье и за этого мужчину». Марина, как и сказал тогда Богуслав Арине, недолго радовалась вольготной жизни за чужой счет. Странную русскую, не желающую общаться с соседями, нашли однажды мертвой в купленном ею шикарном доме. И тревогу забили как раз соседи, обратив внимание на то, что в ее доме вторые сутки горит свет и играет громкая музыка. Женщина лежала в спальне и казалось, что просто спала. Вскрытие показало, что она умерла во сне от остановки сердца. Все вещи стояли на своих местах. Разве только пропали две большие сумки, с которыми ее видели накануне вечером. Борису дали 15 лет за экономические преступления. Оказывается, он много кому задолжал, в том числе и налоговым службам. Арина с того дня, когда Борис привез ее как товар в дом Какули, не виделась с бывшим мужем ни разу. Она говорила с ним один раз по телефону, попросив Богуслава устроить ей этот звонок. «Соскучилась?» «Нет. Хочу сказать ему спасибо за все, что у меня сейчас есть. За тебя». Ее ладошка погладила его щеку. «За детей». Ладонь легла на плоский тогда еще живот. «За все. А главное, за то, что я тебя не ненавижу. Я тебя люблю».